Глава 9. Псевдогидра. Утро вечера мудренее. Ага, как же. По всей видимости, фразу придумал разнеженный жаворонок, продрывший сутки в перине под балдахином. Пусть этот умник попробует четко соображать, когда старые свежие раны ноют, конечность еле ворочается от усталости, а мозги толком не оклемались после пары часов беспокойного забытья посреди промозглого болота. Сюрприз будет. Цевьё автомата не лучшая подушка, но после ночного происшествия, иначе как в обнимку с калашом, я задремать не решался. «Однажды у меня табельный номер ствола на щеке отпечатался», — сказал Дрой. «Так же вот спал, а потом полдня ходил, отсвечивал. Сбивать номера надо», — буркнул я, осматривая царапины от когтей на пузе. «Дай аптечку». Он протянул мне распотрошенный набор с бинтами и химикатами. Противостолбнячное я еще на вахте вколол, а теперь не помешает разок йодом просмолить. Пощиплет, да пройдет. «Ты поболтал с нашей черноручкой?» Дрой явно чувствовал себя некомфортно в присутствии на судне человека, которому не мог по-простецки дать глаз. Сейчас наверняка начнет храбриться и оправдывать свое бездействие. «Не, я его, конечно, не боюсь, но ведь он же вроде тебе жизнь спас. Так что за бат кидать как-то не по-джентльменски». «Ну что я говорил?» Подзуживать сталкера настроения не было. Поэтому я сказал честно. «Мне не меньше твоего хочется услышать таинственную историю про превращение человека в угольника». «Слушай, а что тот ночной мотылек от тебя хотел?» Я помедлил с ответом. «Он не от меня хотел, а в общем-то от Левки. Я под руку подвернулся». «О как! Что ж, в таком случае разговор со щеглом может получиться еще занятней. Чего маслы развалил? Вали, беседуй». «Угу». Про загадочный жемчуг, о котором упоминал угольник, я распространяться не стал. Нечего Дрою больше положенного знать. Да и право первого обладателя важной инфы никто не отменял. Я волен делиться с командой сведениями или не делиться. Поглядим. Серый рассвет раскатал все впечатление от чудесного звездного вечера. Морось едкими лапками лезла за шиворот. Безликое небо давило на макушку. И это ощущение было едва ли не физическим. Уныло, зябко, пусто. На почте валялось несколько общесетевых рассылок, из которых становилось ясно. Паника по поводу силового подавления мутантов в неклассификации а не началась. Хотя между строк читалось: в зоне неспокойно. От Латы сообщения не было. Видимо, решила, что я напился и излил на нее пьяный бред про прогрезившуюся дочь. Ну и ладно, и к лучшему. Вернусь, поговорю с ней. А не вернусь, пусть слезки прольет над сетевым некрологом. Хотя от нее дождешься. Я закрутил крышечку на половиненном пузырьке с йодом. Поискал в аптечке что-нибудь бодрящее. Не нашел и, с сожалением, бросил ее в рюкзак. Поднялся на ноги, опираясь на приклад автомата, как на трость. Кряхтеть еще не хватало для полноты картины. Дрой внимательно следил за моими движениями, и на его роже заблаговременно проступала ухмылочка. «Этому только дай предлог, махом выстебет. Нет уж, не дождешься ты сегодня от старины Минора поводов для дебильных подколок». Сдалека долетел неясный гул. Я насторожился. Дрой тоже перестал щериться, но звук продержался в небе буквально секунду и исчез. Судя по направлению тональности, после кордона солдафоны опять отработали по кому-то из миномета. Хотя кто этих вояк знает, могли гаубицы с гарнизона подтянуть. Отсюда не разберешь. «Через четверть часа подойдем к Припяти северного рукава», — сообщил Зеленый, высунувшись из рубки. «Тащите сюда провожатого, пусть показывает, где причаливать. Не знаю я здешних мест». Я глотнул с фляжки, прополоскал зубы и сплюнул в реку. «Нужно будет нычку вскрывать возле рыжего леса иначе на обратный путь ни харчей, ни питьевой воды не хватит. Коли доживем до этого обратного пути, конечно. Повесив фляжку на пояс, я вырубил подсевший за ночь прожектор и побрел на корму, будет Левку. Хотя было у меня подозрение, что он и не спал вовсе, боясь быть связанным для допроса. Идя, я старался специально громко бахать каблуками по палубе, чтобы походка со стороны казалась весомой. Зачем? Представления не имею. Захотелось. Может же человеку время от времени хотеться чего-нибудь примитивно необъяснимого в конце концов. Когда я проходил мимо двигателя, гул повторился. Сначала я подумал, что в моторе шумит, но сойдя по лесенке и завернув за корму, понял. Ошибся. Гудило с той же стороны, что и давеча, но уже постоянно. Это не могло быть эхом канонады. Слишком ровным был звук. На вертолет не похоже. Грузовик, что ли? Нет, не то. Чудило что-то знакомое в этом гудении. Левка и впрямь не спал. Парень сидел, привалившись спиной к ветхому боксерскому мешку, поджав колени к груди и обхватив их руками. Его не по-детски знобило. Лицо под маской было бледным, а кожа даже на вид казалась ледяной. «Голова ротит», — осведомился я, опускаясь перед ним на корточки. «Сейчас пройдет», — выдохнул он. «Не знал, что так погано будет». «Тебя зеленый зовет. Причаливать скоро». Он перестал дрожать и залип. Я уж было решил, что инфаркт касатика шибанул, и приготовился откачивать. Но тут пацана заколотила с новой силой. «Боюсь, не успеем», — простучал он зубами. «Прыгать надо». «Бредит, что ли? Куда прыгать?» «За борт! Пылевики на хвосте! Не слышишь, разве?» Я подошел к бортику и вгляделся в мглистую муть. Никого видно не было, но гул уже явственно прослушивался сквозь бурлящие кильваторные струи и ворчание мотора. Знакомо, очень знакомо. Демоны зоны. Так шумит воздух в аэронагнетателях. Колотить мой лысый череп, если по следам баркаса идет катер на воздушной подушке. Дело наше табак. Помнится, однажды довелось покататься на десантном урагане 2. Убойная хреновина. Но тогда-то мы были по ту сторону брони. А сейчас по эту. Мама-перемама слетела с губ, когда угрюмое рыло машины показалось вдали. Катер шел на полном ходу. Прибрежный туман разорвало в клочья плотный поток воздуха, и листы брызги фонтаном сыпанули в сторону. По воде пошли пологие волны. Ураган-2 плавно сошел с суши и понесся над рекой. Подбежал ГОСТ и вылупился на приближающегося стального монстра. Дронь неразборчиво ругнулся и за шиворот выволок из рубки зеленого. Все произошло так быстро, что времени не осталось даже на полноценный испуг. «Полундра!» – заорал я, увидев, как хищно повернулась штурмовая пушка на крыше катера. «Сейчас полоснет!» Рефлексы заставили тело двигаться стремительно. Мозг мигом переключился в экстренный режим и просчитал единственный путь к спасению от готовящегося залпа. Автомат за спину. Рывок Левки, жесткий захват под мышку, усилие, бросок. Парень так и не успел сообразить, что случилось. Перевалился через левый бортик и с гортанным звуком ушел под воду. Пусть барахтается. Главное, чтобы ногу судорога не свело и не захлебнулся, а то не вытащим. Пока ГОСТ провожал обалделый взгляд Левку, Дрой последовал моему примеру. Подхватил рюкзак, потрошитель, зеленого с арбалетом, и выкинул весь этот походный набор в речку, только с правого борта. «Атас, пацаны!» – завопил он, сам сиганул следом. Федерацию «Ураган» отделяло не больше полусотни метров, когда 22-миллиметровая пушка швырнула в нас первый веер свинца. Мы с ГОСТом как раз отталкивались от бортиков. Громыхнуло не хуже грозового раската. Очередь спинила воду, мгновенно разрубила надвое к корму, приподняв баркас. Суденушка клюнула носом, замедлила ход и пустила сиротливые выхлопы из трубы. Но вторая очередь срезала крышу рубки и навсегда остановила железное сердце Федерации. превратив двигатель в груду искореженных деталей. Все-таки крупный калибр – это сила, братцы. Хорошо, что мы успели нырнуть. Когда воспламенились остатки солярки, и древняя посудина стала с треском разваливаться на части. Блых! Темная вода тугим прессом ударила в лицо, и звуки моментально стихли. Сквозь толщу теперь слышались лишь противные шипения тонущих пуль. Их длинные пузырчатые хвостики метнулись совсем близко, но очередь ушла правее, и замерзшее сердце вновь заколотило по ребрам изнутри. Думать четко, считать точно, действовать шустро, иначе смерть. Темное пятно Левкиного тела колыхалось метрами двумя ниже, и, похоже, парень таки хватанул воды. Конечности бездумно дрыгались, направление верхнее он потерял. Сам не выплыть, к гадалке не ходи. Я извернулся в грём, перекинул ремень калаша наискось и стянул с лица дыхательную маску. Здесь она только мешала. Взял направление и сделал несколько мощных грибков. Хорошо, теперь я рядом с Лёвкой. Уши сдавило, тело налилось ледяным ощущением близкой гибели. Лёгкие потребовали кислорода. Ничего, это еще не физиологические симптомы, это психика. Я ухватил парня за штанину и, подгребая, поволок его на поверхность. Времени на грамотную процедуру спасения утопающих захвата под шею не было. Пульс загромыхал в висках, по темечку пробежали мурашки. Не знаю, нормально ли это, мурашки под водой. Ощущение было именно такое. Лёвка уже не дергался. Это мне не понравилось. Без хитрого гаврика весь наш самоубийственный рейд вообще потеряет смысл. А потери не будут оправданы. Нет, я вовсе не считал, что босс Дрой или Зеленый не выплыл. Но прагматическая часть рассудка диктовала свою статистику. Попали-то мы по крупную раздачу, во всех смыслах слова. Я выпустил остатки воздуха, чтобы подняться. И все мысли вышли вместе с пузырями. Все, теперь только бы вдохнуть. Плевать, что получу в башку порцию свинца. Организм требовал воздуха. Немедленно. В такие моменты с телом не договориться. Все компромиссы отметаются с треском. Когда поверхность уже была на расстоянии вытянутой руки, Лёвка вновь дернулся, и я едва не выпустил его штанину. Спасительный свет опять отдалился. Кровь уже шарахала кузнечным молотом по каждому сосуду в поисках кислорода. Но найти его, понятное дело, не могла. Погано и обидно. Если бы парень не дрыгнулся. Дружище минор, отставить панику и русские обреченные мотивы. Вверх, приказал я себе, изо всех сил загреб слабеющей рукой. И еще раз. Светлая муть снова стала чуть ближе. Надо было выпустить тяжелый куль и еще раз оттолкнуться. Но тогда голова оказалась над водой так резко, что показалось, будто кто-то вытащил нас. Но постепенно я понял, сам выплыл, никто не помогал. Диафрагма в грудной клетке выгнулась, как гигантская линза, и воздух с хрипом рванулся в легкие, обжигая глотку. Вдох, второй. Благодать, я живой, и неважно, что почти в лоб смотрит гипнотизирующий зрачок пушки, с нависшего в десятки метров катера. Ерунда. Главное, тело вновь слушается меня. А значит, выкручусь. Я рьяно загребаю одной рукой в сторону, второй подтащил к себе Лёвку и умудрился перехватить его сначала за шиворот, а потом под мышку. Поднял мотающуюся башку над водой, тряхнул как следует. Он затрепыхался, сблевал тягучей струей и тоже сумел вдохнуть. А вот это просто чудно. Ибо если бы пацан сейчас сыграл в утопленничка, то откачать его я бы уже не успел даже при всем желании. Без этого проблем хватало. Продолжая грести, как свихнувшийся марафонец, я просипел Лёвке в самое ухо, надеясь, что услышит. «Сам плыть сможешь?» Он размашисто качнул головой, и я было принял этот жест за отрицание, но в следующую секунду парень выплюнул кровавый сгусток и гаркнул. «Могу, пускай!» Я с облегчением оттолкнул его от себя, и тут же нырнул, убирая башку. И без того мы сейчас похожи на мишени для стрелка урагана. А моя лысина просто манит и вызывает пальнуть по ней, как по поплавку. Качан я убрал вовремя. тогда вынырнул. Вода сзади забурлила от прицельной очереди. Волоски на холке встали дыбом, словно к шее подкралась электро. Я, недолго думая, опять нырнул. Поплыл под водой брасом на глубине метра, стараясь менять траекторию и двигаться к берегу. На самом деле, если бы стрелок увидел направление, которое я выбрал, ему не составило бы труда слегка повернуть пушку и превратить мое тело в кровавое облачко. Но выстрелов не последовало. Через минуту рыскания между сучками прибрежной коряги я в очередной раз высунул голову, чтобы глотнуть воздуха. Левкина башка торчала неподалеку. Он яростно отплевывался и моргал. Сзади гремели выстрелы, но тональность их изменилась. Теперь ворковал не крупнокалиберный бас, а кашлял баритон дробовиков. Я обернулся, пытаясь разобраться, что происходит, и, осознав, подивился наглости наших. Дрой с Гостом проворно добрались до противоположного берега и решили открыть ответный огонь. Эффективности противотяжелого катера было 0,0. Зато прыть полевиков они слегка поубавили. Оно и понятно. Когда тебе в лобовое стекло жахает крупной дробью с малого расстояния, очень трудно оставаться равнодушным, даже зная, что стекла бронированные. Водилы нервишки не выдержали. Он машинально дал задний ход, и аэронагнетатели подняли из-под днища тучу брызг, затрудняя видимость стрелку. Вот умнички, пижон спухлый, вот молодцы. Пушка вновь заговорила, но теперь вояки молотили вслепую, а у нас появился шанс броситься в рассыпную, потому как охота тягаться с боевой машиной ни у кого не наблюдалось. Так и поступили. Зеленые сотоварищи дернули на левый берег, мы с Левкой на правый. Оставаться в одной группе теперь не было никакой возможности, ноги бы нести. Ведь с минуты на минуту командир наведет в экипаже урагана порядок, и катер продолжит свою истребительную миссию. А намерения у этих карателей злые. «На сушу!» — скомандовал я, ловя взглядом зализанную водой шевелюру Левки. «И уходим вон в той пятиэтажке, не по дороге. Чем больше ухаб, тем сложнее им будет преследовать». Он кивнул, и мы поплыли к берегу, хватаясь за корягу. Немного в стороне я заметил размытый вешними водами овражек, по которому можно было подняться, чтобы не карабкаться по скользкому обрыву. Если повезет, успеем улизнуть, пока полевики не всосали, куда мы намылились. Не повезло. И вовсе не по вине образцовой дисциплины экипажа десантного катера. Опасность, как всегда, случается в зоне. Подкралась вовсе не оттуда, откуда ее ждали. Тут расслабляться нельзя. Замешкался и помер. Все просто. Когда я почувствовал под ногами илистое дно и принялся не плыть, а идти, безотчетное чувство тревоги сковало внутренности. Левка уже выбрался на берег и теперь таращился на меня расширенными глазищами. Он сидел по уши в грязи, харкал речной мутью и хватал ртом воздух, не в силах вымолвить ни слова. Нифига ж себе, какое, однако, выразительное мурло. Интересно, у меня сиреневая сопля под носом висит, или, может, к лысине мозговой слизнячок присосался? Скажи, что тебя просто понос прошиб, а то я окончательно испугаюсь. Попытался пошутить я, но парень замахал рукой и так печатал меня взглядом, что я не решился продолжать острить. Отдышавшись, он медленно поднес палец к губам, призывая к молчанию. Затем осторожно отвел его в сторону и тихо-тихо описал полукруг. Мол, обернись, но аккуратно. Не дурак, понял. Я сглотнул, стараясь подавить нарастающий страх. Что ж там это такая у меня за спиной? Все не оттуда, откуда ее ждали. Тут расслабляться нельзя. Замешкался и помер. Все просто. Когда я почувствовал под ногами илистое дно и принялся не плыть, а идти, безотчетное чувство тревоги сковало внутренности. Левка уже выбрался на берег и теперь таращился на меня расширенными глазищами. Он сидел по уши в грязи, харкал речной мутью и хватал ртом воздух, не в силах вымолвить ни слова. Нифига ж себе! Какое, однако, выразительное мурло. Интересно, у меня сиреневая сопля под носом висит, или, может, к лысине мозговой слизнячок присосался? Скажи, что тебя просто понос прошиб, а то я окончательно испугаюсь. Попытался пошутить я, но парень замахал рукой и так печатал меня взглядом, что я не решился продолжать острить. Отдышавшись, он медленно поднес палец к губам, призывая к молчанию. Затем осторожно отвел его в сторону и тихо-тихо описал полукруг. Мол, обернись, но аккуратно. Не дурак, понял. Я сглотнул, стараясь подавить нарастающий страх. Что ж там это такая у меня за спиной? Чуни-муни из озера Лох-Несс. Ворчание воздушной подушки слышу. А синхронный залп из потрошителей тоже слышу. Больше ничего не слышу. Ладно, придется посмотреть. Калаш висел у меня на ремне через плечо. Пытаться снять его одним движением бесполезно. К тому же высока вероятность, что после водных процедур стрелять он откажется. В легкие ствола я вообще не заметил. Видимо, потерял во время заплыва. Плохо. Но не беда. Автоматная мощь, несомненно, серьезное преимущество. Но холодное оружие никто не отменял. Я, стараясь не пускать волн, подвел руку к бедру и расстегнул чехол. Верный десантный нож был на месте. Рукоять удобно устроилась в ладони, захотелось по привычке подбросить, проверяя балансировку. Но я унял рефлекс. В воде такой жест получился бы в лучшем случае смешным. Медленно, без лишней суеты, я обернулся и застыл на вдохе камнем. Вид открылся живописный, аж лысина онемела. Мамочка-перемамочка. Рядом с торчащей корягой, над глянцевитой поверхностью водоема, возносилось змеевидное существо размером с анаконду переростка. Неторопливо так возносилось, с чувством, с толком, с расстановкой. Чешуйчатая гадина впечатляла. Она не торопилась атаковать, прекрасно понимая, что добыча слабее и медлительнее. Коричнево с перламутровыми прожилками тела было увенчано плоской треугольной башкой с разъявленной пастью, на которую я даже не сразу решился взглянуть. Без того очко в геометрическую точку сжалось. Но человек – тварь любопытная. Поэтому через секунду я выдохнул, а глаза сами поднялись вверх. Лучше бы не смотрел. Мы привыкли, что у змей есть ядовитые зубы или что-то подобное. При взгляде на существо, анатомически схожее с аспидом, мы подсознательно готовимся увидеть в пасти клыки. Так уж устроены наши извилины, ничего не поделаешь. Поэтому, когда взгляд мой уперся в ощерину хлеборезку, я вздрогнул. Клыков не было. Пасть чудовища была усеяна корявыми зубами, напоминающими пеньки. Это бестия не прокусывала жертву, а давила ее. Как мы жуем пищу коренными, так и тут. Только каждый зубик был величиной с кулак. Воображение у меня не то чтобы очень развитое, но кое-что из физики и механики представить себе могу. Тут и первоклашка представит. С учетом размеров башки и разноса рабочих рычагов челюстей, попадание человеческого тела в такой пресс неизбежно приведет к страшной гибели. Это была рациональная составляющая молниеносных мыслей, мелькнувших у меня в мозгу. Эмоционально вся физиологическая часть оказалась далеко не такой четкой. Первый позыв я пресек на корню, но не писаться же в штаны при легких. Понятное дело, что под водой незаметно. Но я бы все равно сам себя признал за санкции. Следующее желание тоже подавил, ибо ломануться на утек и драпать до самого кордона без остановки было явно не лучшим выходом из данной ситуации. Один бросок, и змеюка отхватит половинку моего фонящего организма, как не бывало. Даже третье рвение я отверг, хотя и с трудом. Все-таки было бы глупо высказать присмыкающемуся акселерату в морду личные соображения. Громкая матерная тирада могла его взбесить. Усмирив таким образом эмоции, я вернулся к здравым рассуждениям. Игра в гляделки с тварью годилась не дольше секунды. Псевдогидра за это время поднялась еще на метр. И теперь ее голова находилась на высоте второго этажа над уровнем речки. Если предположить, что под водой осталась еще половина или две трети тела, то на выходе мы получаем зверюгу длиной с трамвай и массой тонны в полторы. Нехило. По габаритам с такой дурой мог потягаться разве что псевдогигант или самец химеры, которого однажды мне довелось повстречать возле ЧАЭС. Так, размеры приблизительно прикинули. Вот бы еще узнать скорость реакции, повадки. Да уж, размечтался. После первого броска узнаю. Главное, чтобы он не отказался для меня последним. Под воду уходить нельзя. Ни в коем случае. Гадина вылезла из реки, значит, это ее родная стихия. Вступать в бой – чистое самоубийство. Даже если псевдогидра и впрямь не так проворна, как упорно старается изобразить. Силы явно не равны. Сомнет. Стало быть, выход один. Валить подальше вглубь суши и надеяться, что повезет. Остался сущий пустяк. Придумать, как попасть на берег и попутно не оказаться в пасти давилки. Я слегка подался влево, готов в любой момент броситься в любую сторону. Нужно было проверить, как поведет себя змеюка. Риск, понимаю. Но действовать наугад с незнакомым хищником удел самонадеянных желторотиков. А с ними у зоны беседа коротка. Псевдогидра слегка изогнулась в холке, как кобра, и повторила мое движение. Тут же сместилась немного в сторону. Позади нее, гудя нагнетателями, разворачивался катер. Дрой с гостем перестали пулять из своих пуколок, и сейчас пылевики, наверное, решали, на каком берегу продолжить преследование. Интересно, бестии плевать на здоровенную жужжащую железяку, или она учитывает возможность нападения с тыла? Я сдвинулся вправо, змеюка тоже. Интересный коленкор. А если я назад подамся, эта ебамба тоже отвалит? Что-то не верится. Я осторожно отступил на шаг, чувствуя, как каблук ботинка скользит по илистому дну. Но псевдогидра оказалась не настолько тупа, чтобы зеркалить и это движение. Она выгнулась, а с ними у зоны беседа коротка. Псевдогидра слегка изогнулась в холке, как кобра, и повторила мое движение. Тут же сместилась немного в сторону. Позади нее, гудя нагнетателями, разворачивался катер. Дрой с гостом перестали пулять из своих пуколок, и сейчас пылевики, наверное, решали, на каком берегу продолжить преследование. Интересно, бестии плевать на здоровенную жужжащую железяку, или она учитывает возможность нападения с тыла? Я сдвинулся вправо, змеюка тоже. Интересный коленкор. А если я назад подамся, эта ебамба тоже отвалит? Что-то не верится. Я осторожно отступил на шаг, чувствуя, как каблук ботинка скользит по илистому дну. Но псевдогидра оказалась не настолько тупа, чтобы зеркалить и это движение. Она выгнулась сильнее, зашипела, словно туча саранчи, и пошла вперед, на меня. А вот теперь надо что-то делать. Поздно умные теории строить. Я присел, оттолкнулся изо всех сил и с воем выпрыгнул из воды, оскальзываясь и отползая на всех четырех конечностях. С точки зрения гадины, я теперь, скорее всего, казался потерявшей надежду бутявкой. Легкой добычей. Но на самом деле это было не так. Я вполне расчетливо ушел с линии лобовой атаки, осознанно создал суету, контролируя каждое движение и оставляя резерв для решающего рывка. Краем глаза я отметил, что Левка тоже вскочил на ноги и начал отступать к овражку. И правильно, мне помочь он никак не мог, поэтому нужно было спасать свою шкурку. Заодно внимание тварюги рассеял. Вместо одной цели перед ней задергались две. А сзади, уже выбрав наше направление, приближался катер. Псевдогидра внезапно осела, резко ушла вниз, оставив над водой крошечную часть туловища и башку, захлопнувшуюся пастью. Что бы это значило? На излете мысли я сиганул прочь из воды и угодил в заросли лопуха, огромные листья которого вольготно свисали с обрывистого берега. Приземление получилось мягким, хотя особой радости не принесло. Чтобы подняться на ноги, нужна секунда, а за это время можно дважды сожрать без соуса. Змеюка придвинулась к самому берегу и витком прошла вокруг коряги, шустрая. Я перевернулся, вскочил на ноги и повернулся лицом к опасности. Выглядел я в этот миг чрезвычайно дебильно. Возомнивший себя вершиной пищевой цепи примат с крошечным ножичком в лапке, обрамленный мясистыми листьями лопуха. Лакомое блюдо, однако. Начинка, гарнир. Стоп! Вот за что я люблю свою лысую башку, так это за умение подкинуть нужную ей вовремя. Неоднократно сия способность спасала мне жизнь и берегла от незавидной участи калеки. Спасибо, череп, что терпишь мои нейронные сокровища. Пусть волос тебе ноль, но с тобой я король. Зубы. Вот что сразу показалось мне странным в облике чешуйчатого существа. Жевательные, а не колюще-рвущие. Такими неудобно хватать живую сопротивляющуюся добычу. этими пенечками в самый раз лопухи жевать. Лопухи нашей змеюки нужны были, а не мельтешащие перед глазами приман. Нажористые, зеленые, радиоактивные лопухи. Не хищник на меня пер, как трамвай, а самая настоящая травоядная. Вот уж не думал, что причудливая эволюция зоны такие шедевры творит. Когда псевдогидра уже нависала надо мной, готовая расплющить помеху, преграждающую путь к вегетарианской жертве, я кувыркнулся в сторону, ругнулся на ударившийся об бок калаш и кубарем покатился по прибрежной грязи, чуть снова не оказавшись в реке. Оп-оп-оп, бамс! Успел затормозить. Ну и фиг с ним, что больной грудью обревно. Главное, не обратно в мутную водицу. Мало ли, какие там еще жучки-червячки притаились. Гадина с радостным шипением разъяла хлеборезку и только занесла башку над лопухами, как приблизившиеся на расстояние прицельного огня пылевики совершили роковую ошибку. То ли командир экипажа был слишком уверен в броне машины, то ли стрелок собирался первой же очередью срезать неведомую зверушку, но промазал. В общем, пушка разогнавшегося над водой урагана выплюнула порцию свинца аккуратно в заросли лопуха, превратив их в неаппетитное месиво. Псевдогидра вскинулась во весь рост и развернулась к помешавшим трапезе обидчикам. Не знаю, существуют ли у мутировавших змей эмоции, но мне показалось, что обалделый взгляд налился яростью, а на уродливом морде обозначилась нехорошая ухмылка. Ерунда, конечно. Просто мозг додумал так, как ему удобнее стало. В любом случае, идиотам в кабине катера я не завидовал. Самоуверенные, привычные к наглости, они не рассчитывали на тот отпор, который получили в следующий миг. Топорно-солдафонское воспитание сыграло с экипажем злую шутку. Псевдогидра атаковала настолько молниеносно, что я даже не успел заметить, как она оказалась возле борта урагана и чудовищным ударом хвоста сбила машину с курса. Вот это силище! Многотонный катер завалился на правый бок, выдув из-под нагнетателя фонтан брызг. Пушка продолжала осыпать окрестности свинцовым градом. И хотя теперь огонь велся неприцельно, мне не улыбалось попасть под шальной крупнокалиберный снаряд. Ситуация разрешилась сама собой. Два больших минуса в итоге схлестнулись между собой и дали крошечный плюс. Появился шанс свалить из этого негостеприимного затона. А такие возможности упускать, себя не уважать. Я сунул нож в чехол и, стараясь глядеть под ноги, чтобы не угодить в аномалию, дернул ковражку, где уже дожидался Левка. Завидев меня, он махнул рукой и скрылся за поворотом. Одно слово «следопыт» уже приметил путь для отхода. «Прощайте, братцы-пылевики, если вас в ближайшее время не раздерут на части, то утопят прямо в дорогостоящей консервной банке. Сами виноваты. Грешно травоядных обижать и вкусняшки лопухи поганить». А вражик оказался сюрпризом. За поворотом он резко расширялся и оканчивался озерцом киселя. В попыхах я чуть было не угодил химическую дрянь, но успел притормозить. Ком грязи по инерции влетел в мерцающую зыбь и исчез без брызг. Я проводил его взглядом, отмечая, что кисель не изумрудно-зеленого цвета, каким обычно бывает, а болотного, почти серого. Странная какая-то аномалия. Левка карабкался по глинистому склону наверх, в самом пологом месте. Но даже там то и дело скальзывался. Весь его комбез был в серо-коричневых пятнах. На берцах налипло несколько пластов. В полосах запутался репей. Шпала тупая. Мог бы предупредить, что здесь целый кислотный бассейн. А если бы я был на йоту беспечней и вывернул без торможения, спасай вот таким баклажаном после этого жизнь. Я выбрал корень покрепче, ухватился за него и полез следом за парнем. Когда добрался до середины склона, нога все же соскользнула и пришлось распластаться на пузе, чтобы не съехать в гостеприимную едкую муть. Отлично. Был только в иле, стал еще и в глине. Можно мумифицировать. Подтянувшись, вернулся на исходную позицию и продолжал подъем. Легко уже выбрался на твердую почву и тянул руку. Я с негодованием отпихнул чверчатку, под которой пряталась черная, измененная неведомым образом плоть, и вылез из причудливой канавы. Тоже мне помощничек нашелся. «Мы с северо-востока к Припяти подошли», — сказал он, не обижаясь на мой резкий жест. «А надо в район Юпитера и старого карьера. Это западнее». «Ты себя хорошо чувствуешь?» — зло поинтересовался я, доставая из кармана ПДА. «Приступ кончился. Воду выблевал», — пожал плечами Левка. «Пока терпимо. А что?» «А то. Через полчаса адреналиновый драйв у тебя рассосется. Мышцы остынут. И замерзнешь, как сбитый финский летчик. Или ты уже так размутировался, что мелочи вроде переохлаждения не страшны?» Он нахмурился и выскреб репей из волос. «Об этом я не подумал. Ты прав, нужно сушиться. И именно. Спекари есть?» «Нет, все в рюкзаке осталось. Спички, харчи, аптечка, патроны. Рюкзак Дрой выкинул за борт вместе с Зеленым. Так что если шматье и выплыло, то все равно мокрое и на другой берег. Двигаем пятиэтажки, там что-нибудь придумаем». «Знаешь эти места?» «Ходил», — коротко ответил Левка. «Вот и веди, мутаген. А еще раз не предупредишь, что за поворотом аномалия, пристрелю». «У меня ствола нет, чтоб ведущим идти. Твои проблемы». Церемониться я не собирался. День не задался с самого утра. А дальше, судя по простейшим логическим выкладкам, будет только хуже. Свой автомат я ему не отдам. И так почти голышом посреди зоны очутились. Клоуны. Парень достал нож и пошел вперед вдоль разбитого забора. Изгородь загибалась влево, поэтому пространство визуально контролировалось. Листья, жести местами были пробиты осколками и свернуты в рупор. Когда-то здесь отгремел жаркий бой. Уже на ходу я снял с плеча калаш, отстегнул магазин и вылил оттуда воду. Красота! Даже если в 20 патронах из 30 порох остался сухим, поди угадай, в каких именно. Автомат-то я сохранил, только это мало что меняло. Пока не найдем, где можно высушиться, дело табак. Без особых надежд я врубил ПДА и удивился, когда прибор включился, словно и не побывал только что в загаженной речке. Неужто Фолин не брехал, когда говорил, что новые наладонники водонепроницаемы? Ну и ну, фартит же иногда. Не зря, ох, не зря я ему в треньку продул. Хоть что-то радует. Звуки сражения катера, псевдокидры, все еще долетали со стороны водоема. Но пальба прекратилась, а гул аэронагнетателя стал похож на кашель туберкулезника. Кранты солдатиком. С одной стороны, это радует. Некоторое время хвоста за нами не будет. С другой, это вечно мерзкая другая сторона. Демоны зоны ее побери. С другой стороны, давно проверено. На место одного погибшего военного приходит два. А судя по тому, какую технику они послали для преследования, за моего загадочного попутчика полевики взяли всерьез и надолго. Стараясь не выпускать из виду раздолбанные заборы траву, по которой мы топали к одинокой хрущевке, неизвестно как, оказавшись вдали от остальных многоэтажных уродцев Припяти, я глянул на экран наладонника. Почта мигала двумя непрочитанными сообщениями, но сейчас не время объясняться с Латой. Иконка, встроенная дозиметра, неприятно пульсировала оранжевым. Еще бы, искупались мы знатно. Не смертельно, но яйца бы неплохо в ближайшие сутки сполоснуть в дезактивирующем растворе. Детектор аномалии показывал скопление в правом крыле здания. На сканере движения горели лишь две точки и отдалевка. Ну и мельтешили неясные пятна возле реки. Либо нам повезло, и мы оказались в относительно чистом секторе, либо датчик врет. Впрочем, уже сам факт, что наша веселая компания до окрестностей Припяти по воде добралась, исчерпал лимит удачи на месяц вперед. Зона, как известно, баланс блюдет. Поэтому готовиться лучше к худшему. До пятиэтажки оставалось метров 50, когда Левка остановился и поднял руку, сжав кисть кулак. Я замер. Парень долго вглядывался в дворовые постройки. Останки детской песочницы, выщербленный закуток для помойки, сплющенный гараж ракушку, огрызки лавочек. «Пусто», — сообщил он, опустив руку и передернув плечами. «Сам вижу, чего пугаешь зазря?» «Ты не понял. Весь дом пуст. Я легко обернулся. Я же теперь вижу немного лучше, чем обычный человек». «Ах да, совсем запамятовал, господин рентген. Может, глянешь мои потроха? рака там или еще какой гадости нет? А то печенка в последнее время шалит. Парень не отреагировал на сарказм. Странно, что здание необитаемо, сказал он. Фон не выше обычного. Из аномалии только жаркий в правом крыле и одна карусель на крыше. А живности совсем нет, даже крыс. Я напрягся. Как узнал по правую часть хрущевки? Карту в ПДА ты видать не мог. Говорю же, я меняюсь. Довольно быстро. Поэтому у нас не очень много времени, чтобы добраться до шахты. Но здание подозрительное. Тебе решать, идем внутрь или нет. Жаркий, говоришь. Почесав под носом, прищурился я. Мокрая одежда уже давно липла к телу и создавала эффект морозильника. Вот к ним и пойдем. Поболтаем, а заодно и согреемся. Левка посмотрел на меня по-новому, без обыкновенной пустоты во взгляде. Знаешь, Минор, ты сталкер с известными закидонами, но каждый раз удивляюсь по-новому. Девкам особенно нравится. Пошли, мутант, топ-топ. Мы двинулись мимо расплющенного гаража к чербатой пасти подъезда. Уже окончательно рассвело. И обратил внимание на странное образование возле подвальных окошек, наполовину утопленных в мешанину из земли и остатков асфальта. Вдоль стены тянулась поросль одуванчиков с белесыми шариками пуха на стеблях. Это в холодном-то апреле. Ну-ну, запомним. Трудно идти в темной дороге. Кто не дойдет, тех ждет печаль. Сталкер, скажи, где наши боги? Их больше нет, а жаль, а жаль. Зона, прошу тебя, упокой наши души и не тревожь нашу холодную кровь. Сделай так, чтобы вечный покой никто не нарушил. Лишь только дай нам допеть эти несколько слов. Слезы неба в море печали. Ночью воскреснешь, а тебя не ждали. Северный ветер украдет беглые души и унесет их, унесет в вечную стужу. Глава 10. Хрущевка и одуванчики. Научись приспосабливаться, и даже самая агрессивная окружающая среда станет тебе домом. Ладно, не домом, но приютом. И первосортным отелем, конечно. С человеком в сортире, который подает горячее полотенце после того, как ты изволил покакать. Но вполне приличной гостиницей, с непротекающим потолком, стиранными простынями и вменяемой кухаркой. Просто умей приспосабливаться. В дальней части сквозного прохода воздух плыл, выдавая присутствие аномалии. Стены там потрескивали от жары, а на полу мерцало уже штук 5 грошовых капель и один огненный шар. В радиусе 3 метра все, что могло сгореть, сгорело дотла. Все, что могло сплавиться, превратилось в бесформенные куски. Я осторожно выглянул, потянул носом сухой воздух и только после этого вышел из-за угла. Стараясь держаться подальше от выжженного пространства, пощупал развешанный на каркасе стула комбез. Чуть-чуть влажноват. Я почесал в лысом затылке. Нужно еще разок жахнуть. Может, все-таки поближе придвинуть, предложил за спиной Левка. Боюсь, горит, не хочу с голым задом по Припяти бегать. Вернувшись в комнату, я выведел очередной болт из сетчатой кровати и приготовился. Высунувшись на миг в коридор, запулил его в марево и тут же убрал башку, мало ли. Зашумело, словно небольшой вихрь вдруг решил ворваться на этаж и устроить погром. Стены в коридоре осветились мигающими сполохами. На бетонных плитах закривлялась тень от стула и комбинезона. Что-то противно заухало. Яркая вспышка сменилась обычной серостью. Вяло. кажется, ты умудрился вымотать жарку», — сказала Левка. «Невероятно!» «В зоне и не такое случается», — обронил я и вновь двинул проверять сухость одежды. Левка тоже вышел за мной в коридор. Как был, в одних труселях. Угольное почернение у него уже распространилось от кистей рук до самых плеч. Прожилки проступили по груди, шее и правой скуле. С непривычки вид парня мог вызвать оторопь и желание немедленно скинуть оружие. Но мне пестрый профиль уже примелькался. Пока он окончательно не превратился в смоляного человечка, даже симпатично. Узор напоминает замысловатую татуировку. «Не пора ли вместо варварских методов сушки развести костер?» – спросила Левка. «Есть жарки, от которых можно поджигать, и горючего материала в трущобе полно». О, у мутагена здравая мысль. Я снял со стула комбез. Ткань была шершавая и теплая. Повернулся к парню. Инициатива наказуема. Иди собирай дровишки по квартирам. Думаю, у нас полчаса, максимум час. Затем нагрянут военные, разберут на дрова всю Припять. Он переступил с ноги на ногу, зябко поежился, но без комментариев отправился крушить мебель. Впрочем, кому теперь нужна рухлядь, который двум сталкерам тоже пустить на дрова? Правильно, никому. А значит, это вовсе не вандализм. Идея высушить шмотки на жарках пришла мне, когда мы были снаружи здания. Не знаю, занимался ли кто-то подобным экстримом раньше, но попробовать стоило. Максимум, что мы могли потерять по должной сноровке, предмет сушки. Подойдя к правому крылу пятиэтажки, мы тихонько сунулись в подъезд, по привычке сверяясь ПДА, и оглядывая каждый закуток. Тут было тихо, пусто и мертво. Мы обошли квартиры на первом этаже. Одна дверь была заперта, но хорошего пинка оказалось достаточно, чтобы весь короб слетел с петель и грохнулся внутрь прихожей. Тлен, везде тлен, гнили запустения. Ни признаков сталкерских стоянок, ни аномалий, ничего. Как оставили хозяева эти убогие гнезда во время эвакуации в 1986-м. Так и замерло все здесь навеки. Диваны с продавленными сгнившими до пружин подушками, покосившаяся мебель, пыльные люстры, простенькие детские игрушки. Удивил дешевый фарфор в трех квартирах из четырех, кухонных сервантах с замутным горстеклом. Виднелись нетронутые сервизы. Хоть сейчас мой и садись пить чай. Такого редко встретишь в покореженном быту зоны. Лишь на одной кухне порезвился ураган, ворвавшийся через глазницу рамы с разбитым зрачком стекла. Почти вся утварь была разбросана и перебита. А может, и стихия постаралась, а шальной мутант, кто его теперь разберет? Да и плевать, прямо скажем. Из полезностей мы вынесли с первого этажа кило соли, просроченный анальгин и полпузырька йода. Обследование второго этажа принесло немногим больше плодов. К тому же мы стали замерзать, поэтому пришлось ускорить поиски. В однотипных конурках, с облупившейся от влаги обоями, удалось раздобыть пару кусков мыла и детский шампунь. Жаль, что умывальные принадлежности без воды оказались бесполезны. Также нашлось охотничье ружье с коробкой патронов. Как ни странно, именно эта находка оказалась самой полезной, ибо боезапас хранился запаянных в целлофановом пакете и выдержал проверку времени. Правда, порох слежался, а маркировка выцвела. Я хорошенько растряс коробку, зарядил и пальнул в стену дуплетом. Выяснилось две вещи. Ствол пригоден к бою, и в патронах крупная дробь. Ножовку по металлу найти не удалось. То соорудил бы из двустволки кустарный обрез. Да и вообще, лучший владелец хранил вместо этой дробильной машины ближнего боя нарезную сайгу. Третий этаж встретил запах обгаря и теплым воздухом. Весь правый сегмент от лестничной клетки был уничтожен пожаром. Мокрые шмотки к тому моменту уже окончательно остыли на наших тушках, поэтому каскад жарок, который Левка почуял еще снизу, пришелся как нельзя кстати. Чтобы поскорее унять дрожь, мы так и решились применить варварский метод сушки. Первым же разрядом жарки я обратил в пепел чехол для фляжки. Хорошо, что не рискнул ничего более существенного из гардероба положить на рабочий стол. Изголодавшаяся по добыче аномалия долго ворчала на весь этаж, плотоядно выискивая нас языками пламени. Мы засели в дальней комнате, и все бы ничего, но эта зараза запустила цепную реакцию, и жарки выжгли едва ли не весь кислород в помещении. Не угомонись она через минуту, и два балбеса задохнулись бы, несмотря на близость окна. Еле выжили, зато согрелись. Как только стихия поутихла, я вышел в раскаленный коридор, дождался, когда каркас остыл, стер с него гарь и отнес стул на 5 метров. Но и следующая попытка с треском провалилась. Жарко сработало гораздо слабее. А с учетом увеличенного расстояния, энергии едва хватило на прогрев развешенных портков. Лишь с 3-го раза я угадал оптимальное соотношение, и дело заспорилось. Дешевые артефакты от фонтанирующей аномалии летели во все стороны. Шмотки сохли одна за другой. Стены коридора трещали от ритмичных перепадов температуры. Теперь, когда мы не стучали зубами от холода, и впрямь разумнее было разложить костер и бодрячком досушить мелочь. Благо, самые габаритные вещи уже хрустели. Огонь мы развели возле вышибленной балконной двери, чтобы обеспечить тягу. Наружу повалил столб дыма, демаскировка была обеспечена, но задерживаться в этой дыре надолго мы и не собирались. Пока костер разгорался, порывы ветра то и дело пытались швырнуть копоть то мне в глаза, то Левке. Ночные и утренние ссадины болели. И все же на какое-то время нам стало хорошо возле дрожащих язычков пламени. Готовых дарить тепло, но еще слишком слабых, чтобы убивать. Огонь — хитрое бестие. «Кота дедомовского вспоминаю», — сказал Левка, суша над огнем перчатки. «Серополосатого, с брюшком, как из плюша, желтыми зенками и мягкими лапками». «С чего бы это?» — удивился я, про себя отметив. «А пацан-то дедомовский. Коты — уютные твари, у беспризорников в жизни мало уюта. Обычным людям, выросшим в семьях, это сложно понять. Кот у нас был вроде талисмана, пока его не выпотрошил какой-то малолетний живодер». Неопределенно покивал я, глядя на измененные пальцы парня, увенчанные когтями. «А что ты хочешь?» — спросил он. «Густую шевелюру». «Нет, серьезно, вот что бы ты хотел прямо сейчас и здесь?» Я из-под лобья посмотрел на его лицо. Угольные прожилки при таком освещении уже не смахивали на татуировку. Они напоминали корни, даже скорее цепкие щупальца. Жутковатое зрелище. Будто неведомая тварь схватила человека и неторопливо оплетает его тело. «Блюдо», — ответил я наконец. «Хочу блюдо». «Какое?» «Сказочное свинство. Литр водки и миска винегрета. В любой последовательности». «Откуда такое название?» «Вариант первый. Сжираешь миску винегрета, выпиваешь литр водки и феерически блюешь. Вариант второй. Выпиваешь литр водки и падаешь рылом в миску с винегретом. По-любому получается сказочное свинство». Левка улыбнулся. Прожилки сдвинулись на скуле, черный рисунок слегка поменялся. «Это твое сиюминутное желание?» «Ага». Я не вернул улыбку. Пора перед финалом, каким бы он ни оказался, расставить все точки и апострофы в нужных местах. «Ты ночью пристрелил своего бывшего товарища и спас жизнь мне. Утром я вытащил твою тушку из-под воды. Мы квиты. Хочешь говорить со мной?» Левка тоже стал серьезным. «Да». «Спрашивай». Я глянул на ПДА. Там все еще мигали 2 непрочитанных сообщения. «Подождут». «Расскажи про жемчуг». Парень с трудом натянул высохшие перчатки на почерневшие руки и уставился сквозь подрагивающую над угасающим костром пелену серые тучи. Отсюда открывался чудесный вид на детскую площадку, заросшую дорогу, пресловутый кисельный овражек и заводь, где недавно гремел бой между псевдогидрой и полевиками. Но Левка остановил взгляд на сером месиве облаков. Беспросветная, призрачная, холодная мгла походила на туман. Зеркально отраженный, зернистый, как на плохом фотоснимке. Может, облака — это туман небес? Быть может. «Ку-ку, мутаген!» — поторопил я, отгоняя бесполезные мысли. И добавил, то ли для него, то ли для самого себя. «Не тупи!» Левка наконец оторвался от созерцания серой каши неба, посмотрел на меня. Я встретился с ним глазами и мигнул. Он не стал упорствовать. Перевел взгляд на догорающий костер и начал. Истинно цели операции «Фарватер» я не знаю. Нас просто погрузили в вертушки и отправили в зону. Задача была поставлена предельно ясно. Захватить один из промышленных объектов на севере Припяти и удержать его до подхода ученых. Нас предупредили, что в том квадрате замечена сильная аномальная активность. Также сканеры показывали перемещение групп мутантов. В общем, требовалась грубая мужская сила, пока не подползет высоколобое снобье. «Фарватер», я наморщил лоб, припоминая. «Но ведь это случилось много лет назад. Много, Минор. Много», ответил Левка. И в тоне паренька промелькнула совсем не юношеская тоска. Половина штурмовой группы состояла из солдатиков и сержантиков, только-только прошедших учебку и обстрелянных. Старослужащие нас обидно называли мясным буфером. Было страшно. Он помолчал, поворошил куском трубы угли. На фоне бесцветного пейзажа мелькнули искры. По балкону запрыгали хлопья пепла. «Думаю, ты знаешь историю про упавшие вертушки», — продолжал Левка. «Провал операции «Фарватер» всплыл и пошел в массы почти сразу. Командование в то время уже не боялось шумихи вокруг зоны, и штабисты спустили инфу. Я пожал плечами, натягивая защитный наколенник поверх штанины. Официальную версию слышал, связь с бортами была потеряна через 3 минуты после пересечения периметра. Десантная группа пропала без вести. Очевидцы скалкеров и патрульных наблюдали крушение нескольких вертолетов, пожары, задымление. Пилот штурмового Ми-24 совершил аварийную посадку и был эвакуирован с юга Припяти. Верно. Я смочил кусочек ткани йодом, протер кожу вокруг глубокой царапины на солнечном сплетении, которое перед смертью разукрасил меня угольник, и снова посмотрел на Левку. Судя по тому, что передо мной сидит сержант Коломин, который по логике должен быть лет на 10 старше, чем выглядит, это вовсе не конец истории. Когда навигационные приборы сошли с ума, а турбины отказали, я решил, капец. Парень застегнул пряжку, поправил портупею. Первый транспорт и впрямь рухнул, а наша вертушка отделалась жесткой посадкой. Закрутились, грохнулись на склон. Нас по инерции тащило до самого дна котловины, тряся, как шпротик в банке. Врезали в старый карьерный экскаватор. Кабина в смятку, но хвостовая часть фюзеляжа уцелела. Из 2 взводов выжили 19 человек. Странно. Я, кажется, понимаю, о каком карьере идет речь, но никогда там не видел обломков транспортника. 26-й? Да, Ми-26, обломки. Легко хмыкнул. После провала «Фарватера» по локациям катастроф был организован совместный рейд спецназа и инженерных служб. Вывезли металлом и уцелевшее оборудование. Вояки те еще мародеры, хотя предпочитают называть себя хозяйственниками. Понятно. В хвосте сидели салаги, поэтому из офицера выжил лишь один комзвода, старлей. Связи не было, зато боеприпасов осталось хоть попой жуй. И когда начался гон, мы стали воодушевленно отстреливаться от мутантов, поваливших с севера. Горячки боя даже не сразу сообразили, что за гоном следует выброс. Да что тут говорить. Многие солдатики вообще в зону впервые попали. «Короче, давай», — нахмурился я. «Обычно ты не такой разговорчивый». «Может, слишком долго молчал?» — пожал плечами Левка. «В общем, чтобы переждать выброс, мы спустились в единственное укрытие, которое успели найти. Старая угольная шахта», — догадался я. «Та, что неподалеку от карьера». «Именно. Но она ж засыпана. Наглухо». «Тогда вход был», — возразил парень, вкручивая высохший фильтр в дыхательную маску. «Ее взорвали позже, при зачистке. Тогда же, когда остатки вертолета вывезли». Особо умные штабисты посчитали, что таким образом пришибут 2 зайцев. Тела похоронят, а заодно скроют останки группы от лишних глаз. Кстати, завален ствол шахты только на 10 метров у поверхности, чтоб дурачье всякое не лазило. «О как!» — я выпятил нижнюю губу. «Не знал. Мало кто знал. Тебе остался йод?» — я глянул на пузырек на просвет. «На донышке. Я не заметил на тебе открытых ран. У меня во фляжке есть немного воды». «Давай разведем и выпьем. Хоть как-то радионуклиды выгонит». И снова мутаген дело говорит, покачал я головой, бросая ему флакончик. Вот что, я устал слушать о твоей трудной судьбе. Если мне понадобится заряд вселенской печали, обращусь к Зеленому. Он профи. Про жемчуг рассказывай. Левка развел во фляге несколько капель йода, глотнул и передал мне. «Я почти закончил», — сказал он. «Мы стали спускаться по лестнице и внезапно обнаружили, что на минус втором ярусе проход перекрыт стальной переборкой. Долго ли умеючи двух десятков солдафонов справиться с такой простой помехой? Взорвали запорный механизм, откупорили люк и обалдели. Объект был лишь замаскирован под брошенную шахту. На самом деле переоборудован в исследовательский комплекс. Я навострил уши, а вот это уже и прям занятно. Я знал о многих подземных лабораториях в зоне, но об этом я слышал впервые. Такую информацию стоило мотать не только на ус, но и на все остальные шерстяные покровы. Внутри, начиная с минус третьего яруса, был свет, шуршала вентиляция, даже лифт работал. И не души. Возможно, бригада тех ученых, которую мы должны были эскортировать, как раз и предназначалась для обслуживания этой станции. Неважно. Легко напрягся, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя. Я не стал торопить парня. И он сам продолжал через минуту. Дальше с нами случилось нечто жуткое. Прошло много лет, до сих пор те события стоят передо мной, будто произошло час назад. Память — коварная сучка. Если думаешь, что я опять о тяжелой судьбе заливаю, не волнуйся. Скоро будет про жемчуг. Я глянул на ПДА. Часы ритмично помигивали двоеточие между цифрами. Терпимо. Рассказывай. Наверху зарокотало. Наша группа к этому моменту была на приличной глубине, и комзвода, уже имевший дело с катаклизмами зоны, успокоил. Мол, не дрейфьте, лососи, здесь вашим плавникам ничего не грозит. Переждем и выберемся к солнышку. Но когда грянул выброс, в недра словно бомбу взорвали. Многотонные плиты на минус третьем ярусе вывернуло розочками. Лифт сорвался вниз, электропроводка загорелась, и все освещение, кроме аварийного, вырубилось. А из ствола шахты Левка поежился, будто вспомнил о чем-то крайне мерзком. С предельной глубины, от самого нижнего забоя, пошел черный туман. «Какой такой туман?» — уточнил я, рассовывая оружейные патроны по карманам. «Это трудно описать», — сказал парень. «Похоже на вьюгу из пепла. Миллиарды невесомых крупинок сливаются в единое целое, превращается в неуправляемое чудовище». Я замер. Пепельная мгла тут же всплыла в памяти, заставив содрогнуться. Что-то подобное и видел будущего власти миража. Левка даже не заметил моего напряжения. «Снизу хлынул черный поток», — продолжал он рассказ. «Секунда раньше мы с товарищем зашли в местный сортир отлить. Случайность и спасла нам жизнь. Впрочем, я уже давно жалею об этом. Лучше бы нас вместе с остальными». Он осекся и умолк. «Ты не стесняйся», — подбодрил я. «Продолжай». Их словно бы обволокло черным туманом, но лишь на первый взгляд. На самом деле крупинки не облепливали тела солдат, а стали въедаться в кожу, в мышцы, в кости. Эта черная мгла смешалась с кровью. Они кричали. Страшно. Я после этого много видел смертей и мучений, но никогда не слышал, чтобы люди кричали так. Голоса слились в жуткий вой. Мы с товарищем испугались, забились вглубь сортира. Но даже из дальней кабинки было слышно, как они кричат. Минуту или две черная метель останавливала сердца 17 бойцов, многие из которых были еще совсем мальчишками. Наверное, в тот момент не нужно было посочувствовать жертвам давней трагедии. Но жалость не прошла. Пожалуй, для Левки случай был знаковым и действительно снился в кошмарах. Быть может, если бы я тогда был рядом с ним, у меня тоже остались бы переживания, но меня там не было. «Очень трогательно», — сухо сказал я. «Дальше что?» Парень вздохнул, без особой горечи, просто от наплывших воспоминаний. Сострадания от толстокожего сталкера Минора он и не ждал, понятное дело. Когда выброс кончился и туман перестал валить из-под земли, мы подошли к сослуживцам и чуть не окончательно умом не повредились. Все они будто окаменели, превратившись в черные изваяния. На ощупь тела стали твердые, как прессованный уголь. Оружие, амуницию, боеприпасы и одежду туманный тронул. Меня осенило. «Дай-ка угадаю, твой товарищ — это тот хмырь, которому ты ночью на баркасе башку продырявил?» «Да». «Как все сложно оказывается. Клановая или в упедике? Что 10 лет прожили в счастливом браке, а потом разлюбили друг друга?» «Не поясничай», — перебил Левка. Я поразился жесткости его тона. А парень-то освоился. Такое ощущение, что страх потерял. Отсиделись мы в дальнем конце одного из конвейерных штреков, переоборудованных под лабораторные отсеки. Выбрались из шахты только к ночи. На поверхности договорились никому не рассказывать о том, что произошло. Разбежались в разные стороны, и каждый решил, что другой свалил за периметр. Я кивнул. Зона коварна, она умеет убеждать остаться. Знаю, проходили. «Я бы ушел», — сказал парень, поймав мой понимающий взгляд. «Подальше, без оглядки, чтобы забыть и не вспоминать, но не смог». «Зона не отпустила». «С нее останется», — согласился я. «Ты не понял, Минор. Она не отпустила физически». Я не нашелся, что ответить. Трудно спорить с очевидным. Зона никого силком не держит. А то, что все сталкеры от нее зависимы психологически, что твои наркоманы, так это ни для кого не секрет. Но не на уровне физиологии. Вот этого не надо. Физически территория не отпускает только тех, кто здесь рожден, мутантов. Да, зомбак или, скажем, кровосос не смогут долго находиться за пределами периметра. Им нужна подпитка, которую они могут получить только здесь. Без нее через час-другой на части развалятся. Поэтому у Фоллина во лбу и загорелся фонарь алчности, когда он узнал об артефактах, служащих аккумуляторами аномальной энергии. «Стоп!» Я уставился на Левку, как на привидение. Тупо проговорил. «Вы подверглись мутации. То, что поднялось во время выброса из глубины шахты, затронуло и вас с хмырем. Но не убило, как остальных, а лишь видоизменило. Так?» «Источники аномальной энергии при выбросах формируются не только на поверхностях района ЧАЭС, но и под землей», — пояснил Левка, уклонившись от прямого ответа. «Скорее всего, шахту для этого и переоборудовали. Ученые собирались изучать подземные процессы в зоне, но после провала операции проект быстро свернули, а вход взорвали. То ли очканули, то ли денег не хватило». Небо над зоной потемнело. С севера прокатился далекий рокот. По всей видимости, будет гроза. Заныла старая рана, подтверждая атмосферные изменения. «Если ливанет, потеряю много времени», — нахмурился я, растирая плечо. «Нужно двигать». «Не ливанет. Воздух сухой», — отмахнулся Левка. «Ну-ну, гидромедцентр», — недоверчиво прищурился я. «Я чувствую». Парень провел перчаткой по щеке. Темные прожилки на миг посветлели. «Пока метаморфоза не кончилась, организм находится на промежуточной стадии, и порога чувствительности смещены. В любом случае пора заканчивать свою историю». Я встал и разворошил ботинком костер. Угли зарделись, угасая. Через несколько месяцев я понял, что не только не могу покинуть зону надолго, но и внутри периметра угасаю, без подпитки, сказала Левка. И тоже поднялся на ноги. Голод сам привел меня к шахте. Как бездомный пес в поисках зарытой косточки, я откапывал ход. Вскоре ко мне присоединился товарищ по несчастью и поведал, что его гложет схожее чувство. В конце концов, мы сделали лазейку в завале и проникли внутрь, чтобы дождаться выброса черного тумана. Я не пробовал наркотики, но, скорее всего, это было похоже на состояние эйфории после убойной дозы. Мы упивались парами, но не высовываясь под сами черные клубы. Организм заряжался. А потом доза потребовалась снова и снова, усмехнулся я. Ему да, а я начал с каждым разом все меньше нуждаться в подпитке. Словно что-то поселилось в моих потрохах и работало автономно, как аккумулятор. У меня внутри все похолодело от стрельнувшей догадки. «Он его не глотал», — пробормотал я, напрягаясь от очередного громового раската. «Тот угольник, которого Фоллин порешил на операционном столе, он ведь не глотал артефакт». Левко оценивающе посмотрел на меня. Ответил: «Не глотал. Жемчуг. Какое точное название. Эта штуковина постепенно вырастает внутри человека, как в раковине. Так и есть. Но, как и у моллюсков, он встречается далеко не у всех. Вот почему вы с товарищем расплевались. Своя цацка у него не выросла. И он решил тебе кишки выпустить, чтобы поживиться. Какая у вас, однако, крепкая дружба и налаженная взаимовыручка. Он давно за мной охотился. Но несколько дней назад в шахте случился второй прорыв. И процесс превращения ускорился в десятки раз. Его поди скрутило. Вот с этого момента подробно и с картинками велел я, что и произошло при втором прорыве. Ведь неспроста угольники за периметр поперли. Аномальный выброс запустил какие-то скрытые процессы. Точно не знаю. Видимо, они на протяжении многих лет были законсервированы. Наверное, впали в какое-то подобие анабиоза. А теперь всплеск энергии разрушил сдерживающие нити, пустил механизмы. Но какого банана не поперли за периметр? Трудно сказать. Может, бойцы просто возвращаются домой? Ага, такими темпами. Скоро все мутанты по киевским хаткам разбредутся. Я проверил двустволку. Калаш закинул за спину, натянул ремень, чтоб приклад не колотил по заднице. Несмотря на то, что паршиво сделанные патроны все-таки промокли и через раз давали осечку, бросать пристреленный автомат я не собирался. Не развалюсь, потаскаю 4 лишних кило, свое все-таки родное. Лады, 3 коротких вопроса. Первый. Почему ты внешне не изменился с тех пор? Если, конечно, не врешь и действительно участвовал в операции «Фарватер». Ведь тебе должно быть лет 30, так? А выглядишь от силы на 20. Левка помолчал, прежде чем ответить. Точно не знаю, что не так с моим организмом. Но с тех пор, как внутри стала расти эта дрянь, обмен веществ замедлился. Жизненные показатели упали. Мое нормальное давление 80 на 50, а пульс даже при нагрузке не выше 70 ударов в минуту. По нужде хожу гораздо реже обычного. Зато когда прихватывает и случается приступ, так колотит, что врагу не пожелаешь. Наверное, из-за этой батарейки я почти не изменился за столько лет. Допустим. Вопрос второй. Есть ли закономерность в появлении жемчуга? У кого он вырастает? Думаю, теоретически вероятно зарождение артефакта есть у каждого, кто побывал в шахте во время выброса. Но точных данных у меня нет. Да и откуда им быть? Я же не ученый. Тогда главный вопрос. За каким хреном мы идем к шахте, раз оттуда уже всех свинтили? Парень опять замолчал. Видно, прикидывал, стоит ли говорить правду. Наконец решил. Нужно перекрыть ствол шахты. Я хочу предотвратить катастрофу. Остановить черный туман, пока он не начал превращать всех вокруг в носителей. Вояки не понимают, что может произойти, если позволить дряни вырваться наверх. Откроют душегубку, бросят сотню подопытных и будут ждать результатов. Для них жемчуг – очередной шанс получить управляемых монстров, которых можно использовать вне периметра. Очередной эксперимент. Протянул я, пристально глядя на него. Ты новоявленный спаситель мира, что ли? Уволь, я на это не подписывался. Уж не обессудь, но мои интересы в этом деле гораздо ближе к плинтусу. И, честно говоря, мотивация моя сейчас тоже стремительно падает. Получишь ты свой артефакт, не волнуйся, обронил Левка, и я уловил его интонации нотку оскорбления. У меня внизу припасена жемчужина. Хитрый, прищурился я. А вдруг ты меня хочешь в ловушку какую-нибудь заманить? Вдруг весь этот рейд часть какого-нибудь плана? Ты ведь до сих пор под присягой? Левка удивленно приподнял брови и тут же уронил их обратно. Не обижайся, минор. «Но с тебя взять-то нечего», — сказал он. Пожевал губами. «Не торопись, ты все поймешь. Но для этого нужно спуститься в шахту. Я не верю в альтруизм. Поброди с мое по зоне неприкаянным и нестареющим, одиноким. Поверишь». В этих словах не было патетики и пафоса, лишь сухая констатация факта. Я на секунду представил себе жизнь этого фактически еще пацана, которому не повезло оказаться ни в том месте, ни в то время. И понял, Левка не бравирует. Передо мной стоял смертельно уставший человек, уставший от мира и от самого себя. Постой-ка. Я машинально потрогал языком давно сколотый зуб. Ведь с этой штуковиной, которая у тебя в пузе, ты можешь покинуть зону. Вот как твои однополчане ломанулись, как только появилась возможность. Почему ты здесь? Я детдомовский. Мне некуда идти. Ни родители, ни друзей, ни девки. Да и прошло столько лет. Он горько улыбнулся. Клетка не заперта, минор. Просто там, снаружи, меня ждет пустота. За окном вновь пророкотало. Другой бы на моем месте вспорол бы тебе сейчас брюхо, отковырял от кишок жемчуг и свалил бы короткими перебежками в номер 92. Задумчиво проговорил я, с прищуром глядя на паренька. Прикольный расклад, а? А ты? Спросил он. Серьезно? Но вновь без тени страха. Как ты поступишь? Эх, вот скрыть бы сейчас этого самоуверенного касатика окрест пупка и свалить с хабаром к Фолину. А ведь год назад я бы так и сделал. Причем без особых раздумий. Интересно, что изменилось? Может, взрослею? Поздновато вроде. Неужели старею? Да нет, рановато. Надо будет на досуге обмозговать варианты. Ведь управлять собой возможно, только зная истинные мотивы и действительно важный стимул. Поведение штука тонкая. Пойдем, коротко велел я. Раскаты грома в третий раз пронеслись над гиблой землей, а небо озарилось ртутным свечением. Это не предвестие грозы. Кажется, собирается грянуть мощнейший выброс. Мы вышли на лестничную клетку и спустились на первый этаж. Идти наперевес с ружьем вместо автомата было неудобно. Цевье лежало в ладони, как чужое. Длинные стволы так и норовили зацепиться за каждый угол. Непривычное расположение двух курков и спусковых крючков напрягало. Да уж, много я навоюю с этой корягой. Возле выхода из подъезда внезапно подала голос птичка-интуиция. Тюкнула по затылку изнутри, мол, не дремать, боец. Интересно, чего этой дрюхе не понравилось? На крыльце я остановился, огляделся. Тихо, ветерок едва-едва шатает качели. Из засохшей грязи торчат велосипедные спицы без обода. Вдалеке сереет блин сплющенного гаража ракушки. Сканер и детектор молчит. И все же что-то не так. «Здесь какая-то аномалия», — басовито шепнул Левка. «Совсем рядом. Я чую». «Тоже чую», — нахмурился я. «Но что это может быть? Электроника тупит, да и на глазок не могу определить. Давай попробуем народный метод». Я кивнул. Достал из кармана несколько болтов, выкрученных про запасы сетчатой кровати, и шурнул один прямо перед собой. Железяка пролетела метра три по дуге, подскочила к бордюрного камня и шлепнулась на дорожку. Ничего. Что ж, стало быть, вперед. Когда я уже занес ногу, чтобы двинуться дальше, Левка дернул меня за рукав, заставляя вздрогнуть и застыть на месте. Я гневно посмотрел на него. Парень молча указал на край крыльца, рядом с которым росли одуванчики. Опа, одуванчики! Вот что показалось мне странным, когда мы еще только шли сюда. А теперь не обратил на них внимания. Зря. Белые пушистые шарики мирно покачивались на бледно-зеленых стебельках. Казалось бы, идиллия. Вот только пара нестыковок шибанула по мозгам почище бутылки 40-градусной. Внутрь заползла тягучая волна страха. Так бывает, когда рядом внезапно обнаруживаешь нечто чужеродное и крайне опасное. Теперь ощущение вовсе не было ложным. Во-первых, в апреле не бывает одуванчика с семенами. Во-вторых, цветы покачиваются асинхронно, словно не ветерок их гоняет, а сами шевелятся. Я вернул занесенную для шага ногу на место. Риторически проговорил. Но ведь сюда мы зашли. Наверное, повезло. Брось в них болт. Ступив на метр, я прицелился и бросил холодную железяку в белесую поросль. Фух! На месте падения болта крошечные семена фонтанчика взмыли вверх, но тут же вспорхнули серебристыми искорками и осыпались, словно вмиг отяжелели. Детектор заверещал, как резанный, фиксируя целый каскад аномалий по периметру дома. Я морщась вырубил звук. То, что произошло с болтом, напугало. Цилиндрик остановился в ямке, и тяжелые семена облепили его от головки до самого кончика резьбы, словно стальные опилки магнит. Матово-металлический блеск моментально исчез. Раздалось потрескивание, и возникшая вокруг железяки оболочка отслоилась серыми хлопьями, подобно невесомой трухе. От болта остался тонюсенький проржавевший насквозь стержень. Мы еще некоторое время стояли, ожидая продолжения. Но больше ничего не происходило. Думанчики, как ничего не бывало, покачивались в разные стороны. На экранчике детектора гасла красная нить. «Коварная ловушка», — произнес наконец Левка. «И ведь не химическая». «А какая же?» — удивленно спросил я. «Металл проржавел. Ускоренная реакция окисления. Очень даже может вызвать подобный эффект». «Время. Кажется, пушистые шарики искажают какие-то физические характеристики, и время начинает течь иначе». Вдоль хребта пробежал озноб. «О как!» Вспомнились бумеранги и аномалии, возле которых они рождались. «А что, может, пацан и прав? У зоны навек вперед странности припасено. Вот вляпались бы мы с тобой в эти цветочки и проржавели бы до костей», — проворчал я, злобно косясь на милые дуванчики. «Теперь понятно, почему здание необитаемо. Ни один здравомыслящий мутант к нему на артиллерийский залп не подойдет». Левка кивнул и натянул дыхательную маску. Черные прожилки на скулах спрятались под уплотнительными. «Будем жребий тянуть, кто первым пойдет», — сказал я. Парень пожал плечами. Я спрятал за спиной кулаки, в левом зажал болт. Потом вытянул руки перед собой. Он, поколебавшись, ткнул в правую. Я показал ладони. «Не угадал. Валяй, окисляйся». Легко повернулся к цветам и постоял так, раздумывая, как бы пройти. Обронил. Если с первым болтом ничего не случилось, значит, над семенами аномалия не действует. Надо по воздуху. Резонно. Я не стал глумиться. Пусть спокойно сделает свое дело. Прыгай. Он отошел к двери, глубоко вздохнул и с разбегу сиганул над краем крыльца, поджав ноги. По одуванчикам пробежала рябь. Они дружно выгнулись вслед пролетавшему телу, но семена остались на месте. ПДА, переведенный на виброрежим, дрогнул в ладони и сразу успокоился. Легко приземлился на дорожку, кувыркнулся боком и замер без движения. «Эй, мутаген, ты чего?» — с тревогой позвал я. «Страшно! Чего?» — огрызнулся он, вставая. «Думаешь, если я не такой, как все, то и нервы совсем истлели?» «Не думаю». «Сдвинься!» — ствол брошу. Я переправил через барьер ружье и приготовился прыгать сам. Главное — не споткнуться. Короткий разбег, толчок, группироваться. С одной стороны, ерунда. Такие упражнения школьники на уроках физкультуры выполняют в качестве разминочных. А с другой стороны, демоны зоны пусть раздерут эту проклятую другую сторону. Одно неточное движение, и мой драгоценный организм огребет повреждения, несовместимые с жизнью. С любой, даже самой невинной на вид аномалии, шутки плохи. Набрав полную грудь воздуха, я на выдохе сделал первый шаг. Раз, два, толчок, кегли подобрать. Грациозности полета явно не хватило. Наивысшей точке меня закрутило в сторону, ноги распрямились вперед, а руки описали в воздухе бесполезные параболы. Жвах! Падение вышло жестким. Я грохнулся прямо на крестец. Автомат больно впился в спину, локоть тюкнулся о камень, и нерв от удара стрельнул до самого уха. Но это ничего, терпимо. Если бы упал на асфальт, с копчика можно было торжественно попрощаться. Благо, под задницей оказалась земля. Хоть не намного, а мягче. Пока я нелицеприятно изнестялся в адрес одуванчиков, Левка помог подняться. Цел? Частично. Я потер зад и покосился на пушистые шарики. Если у тебя когда-нибудь будет стервозная теща, ты знаешь, каких цветочков ей подарить. Парень заулыбался. Рот его был под маской, но лучики морщинок уголка глаз не врут. В человеческой мимике вообще много тонкостей, которые учишься замечать постепенно. Учту. Он перестал улыбаться и смотрелся в туманную дымку за углом пятиэтажки. Дальше поведу я. Готов? Я кивнул. Легко протянул мне ружье, но я покачал головой. «Оставь, ты же теперь ведущий». Он пожал плечами, взял неказистый ствол на изготовку и потопал вдоль заброшенной детской площадки. Я двинулся следом. На ходу достал ПДА и вывел на экран карту. Сканер пока не показывал никакого движения, кроме двух жирных точек в самом центре, нас самих. На детекторе тоже зияла почти девственная чистота. Портили ее лишь пятна, оставленных наверху жарок. Чудо-одуванчики электроника продолжала упорно игнорировать. Вот и верь после этого продвинутым гаджетом Фоллина. Обогнул здание по широкому радиусу, чтобы не вляпаться в белесую поросль, которая с этой стороны оказалась намного гуще. Мы вышли на холмистую равнину. Обзор с пригорка был хороший. Низине петляла по нас и пустынная трасса, по обе стороны которой торчали ветки кустарника. Левее темнели скелеты теплиц. Вдалеке проступали размытые контуры старого карьерного резака. Диск пилы возносился над давным-давно изувеченной породой, как гигантский хирургический трепан из ночного кошмара. «Обогнем карьер с севера», — решил Левка, и начал забирать в сторону заброшенного шоссе. Мы осторожно сбежали по гравию вниз и стали углубляться в заросли кустарника. Радиационный фон подскочил, и я натянул маску. Понятно, что это как мертвому егерю скворечник в подарок, но хоть активной пыли не наглотаюсь раньше времени. Впрочем, Коля так и дальше пойдет, без защиты схватив такой дозняк, что на кордон можно будет возвращаться исключительно с целью организации собственных похорон. К счастью, через сотню метров фон вернулся к терпимому уровню. Детектор молчал, сканер молчал. Эх, всегда бы такую благодать на пути иметь. Можно было бы детишек на экскурсию в зону водить. Я активировал почтовую программу, ярлычок которой давно мерцал двумя непрочитанными сообщениями. Так-так, одно от Латы, второе от неизвестного адресата. Занятно. Я открыл месседж от незнакомца и усмехнулся. С первых же строк стало ясно, кто телеграфировал. «Здравствуй, родной. Не смотри на номер абонента. ПДА я отобрал у чего-то трупа. Ему гаджет все равно больше не пригодится. Мы с зеленым идроем выбрались на другой берег. Теперь топаем вдоль периметра обратно на юг. До моста далеко, а снова вплавь речку форсировать охоты мало. Так что присоединиться к вам не судьба. Не серчай. Но если вы с малым до ништяков доберетесь, про нашу долю уж не забудьте. Кстати, вы там еще живы? Пижон». Пальцы отстучали ответ. «Живы. Если приятная тенденция продолжится, сообщу». Я огляделся. Впереди, под комбезом, двигались лопатки Левки. По сторонам тянулись колючие заросли кустарника. Под ботинком шуршал дерн. Тишина. Разве что на грани слышимости опять глухо ворчит наливающийся свинцово-алым сиянием небеса. Последняя строчка в ленте продолжала выделяться. Честно говоря, не было настроения читать набор глумливых комментариев, которые Лата наверняка прислала в ответ на мое идиотское откровение про видение под мороком миража. Глупо было писать ей о таком, чего я хотел. На жалость надавить, выговориться. Мне вдруг стало противно от всего этого балагана. Тупое животное породы минор. Общественная польза нулевая, перевоспитанию не подлежит. После некоторых сомнений я все же кликнул на письмо, исключительно чтобы погасить строчку, которая уже начинала действовать на нервы. «Зачем ты снова даришь мне мечту?» Я запнулся о корень, выронил ПДА и долетел на Левку, чуть было не сбив его с ног. Он резко обернулся, снеся стволом ружья колючку с сухой ветки, и уставился на меня из-под лобья. «Извини, мутак!» «Извини, брат!» Споткнулся. Парень кивнул, развернулся и пошел дальше. Я подобрал на ладоник и быстро погасил экран, словно эта ровная черненькая строчка могла сойти с него и попасть прямиком в душу, обжиться в ней, пропечататься на сердечной мышце, как клеймо, въесться в серое вещество, подобно несводимой татуировке. В висках пульсировало, кожа на шее лбу горела, дыхание участилось. «Позорище-то какое!» Показательный набор симптомов юного желторотика. Ну-ну, сталкер, спокойно. Я втянул через фильтры столько воздуха, сколько позволял объем легких. Подержал несколько секунд, усваивая кислород, и с шумом выпустил обратно. Крепко сомкнул веки. Зажмурился до лавяных пятен и рывком открыл глаза. Отпустило. Нужно идти. на земле, в небесах пусто, матрица вместо души, перезагрузка, перезагрузка, рваные облака, боль отступая, ты уже далеко, с кем не бывает, ну а я все сделал чисто, чтобы уйти в море грез. И может быть еще вернуть, но это будет не всерьез. Глава 11. Приблудыш. Приступ сковал Левку внезапно. Возле ржавой насосной будки. Сам агрегат, из которой давно растащили на запчасти и цветмет, парень закашлялся, выронил ствол и грохнулся навзначь, пуская из-под маски пену. В первый момент я подумал, что его хватил эпилептический припадок. Но потом вспомнил, как пацана коловоротило на корме баркаса перед нападением полевиков. Метаморфоза организма дает побочные эффекты. И, к сожалению, не все из них такие полезные, как гиперчувствительность к аномалиям и обостренное восприятие. Я опустился на одно колено и подложил легкий под затылок чурку, чтобы язык не запал. Стянул маску, убрал пузырящуюся слюну. Губы были ледяные, как у покойника. Озноб не проходил. Кожа у парня побледнела, отчего сеть черных прожилок на скулах стала похожа на выжженный узор. «Эй, не шали!» — крикнул я и хлобыстнул его ладонью по щеке. Решение оказалось опрометчивым. Левка широко распахнул глаза, с гортанным рыком подался вперед и едва не всадил мне в шею когти. Спасла лишь моя реакция, отточенная годами в боях с мутантами и себе подобными. Уйдя от страшного удара, я отпихнул от буян двустволку, чтобы не вздумал пострелять, и отступил на безопасное расстояние. Но рывок оказался единичным. Легко вновь откинулся на деревяшку и прикрыл веки. Прошептал еле слышно. «Прости, я не нарочно». «Полегчало?» «Ага, уже лучше». Голова его резко крутанулась влево. Хрустнула. И я решил было, крышка добила бедолагу спонтанная судорога. Смех смехом, а башка кверху мехом. Однажды мне приходилось видеть, как один удолбавшийся кислоты лоботряс сам себе шею свернул. Спазм и неудачное падение, аккурат башкой о бордюр. Но с Левкой получилось прозаичней. Его всего лишь обильно стошнило в бок остатками вчерашнего ужина. «Теперь вид у тебя совсем не товарный», — констатировал я. Зато он сплюнул, моргнул, глубоко подышал. Зато реально отпустило. «Ну, подъем тогда, не на курорте». Левка еще некоторое время филонил, харкая и сморкаясь, как заправский туберкулезник. Но вскоре окончательно пришел в себя и встал. Подошел к ружью, поднял его за ремень и с некоторым усилием выпрямился. Я оценивающе оглядел его чахлую фигуру и отметил про себя. Еще разок-другой так прихватит и мутагену кранты. «Хрясь!» Рефлексы сработали быстрее, чем я успел сообразить, отчего двустволка мотнулась в руке его Левки, а приклад ее расщепило надвое. Бросок, сбить пацана с линии огня, отползти за куст. Мышцы все это сделали сами. Бывает так, будто бы наблюдаешь за собой со стороны. Странное ощущение. Вроде бы ты непосредственный участник событий. И окажется, словно включился вид третьего лица, как компьютерной игрушки. Шлеп, шлеп, щелк, зынь. Две пули ушли в грязь. Одна раскрошила камень, а последняя срикошетила торчащую стены трубу. Снайпер оказался дешевым мазилой. Это нас и спасло. К тому же стрелял он со стороны поля с тепличными каркасами. И, видимо, не сумел найти подходящую позицию. Но первые промахи только дали нам призрачный шанс на спасение. А вовсе не обезопасили. Любой стрелок, который знает, как правильно держать СВД, автоматически становится крайне опасен, даже если он тупой, как аспарагус, и выбивает одну мишень из десяти. Укрывшись за кустами, я оглянулся и без труда заметил блик от оптики между тепличных ребер. Засеял касатик. Шлеп! Фонтанчик грунта взлетел в метрах в трех от моей ноги. Это хорошо, значит, снайперюга потерял нас из виду и пульнул наугад. Ну точно, желторотик. Кто ж такому винтовку выдал? Как он вообще в центр зоны попал? Спустимся в карьер, предложил Левка. Ни в коем случае. Я бочком отполз левее, поближе к будке. Скроемся из виду ненадолго. Добраться до противоположного края не успеем. Даже полный дебил сообразит, что можно подойти к котловану и расстрелять нас, семенящих по дну, как на блюдечке. А этот дебил подскочит и от бедра как приложит. От бедра и снайперки, ага, я фигурально. Что делать будем? Попробуем к нему подобраться и ствол отобрать. Рискованно, а если он не один? Я открыл на ПДА активную карту местности. Нет ясности, своего на ладони кого-то вояки, либо нет, либо он выключен. Я быстро переключился на ИК-сканер. Возле теплиц фиксировалось расплывчатое пятно, по которому сложно было определить количество человек в засаде. Погано, но не катастрофично. Может, архаровец не один, но ведь нас тоже двое. Я подмигнул. Прикроешь? Да, Левка пододвинулся вплотную к выщербленному краю просевшего фундамента. Я бы сам пошел, но после приступов реакция замедлена. Лопухнуться могу. Не бубни, ружье в зубы и за мной. Если стрелок с компанией, завалишь охрану. Только не дуплетом стреляй, а то пока будешь перезаряжать, почву закатаю. И с прикладом аккуратней, вон как его расщепило. Он кивнул, и мы быстро поползли вдоль фундамента к дальнему углу будки. Преимущество наше держалось на соплях. Через секунду-другую только ленивый не сообразит, куда мы могли подеваться с пятачка, на котором едва не сдохли. Вариантов-то не так много. Либо нырнули в котлован, либо смыкали за насоской. Возле угла я остановился, вытащил нож и на секунду прикрыл глаза, восстанавливая в памяти особенности местности, которые успел подметить, пока касатник не начал нас стрелять. От тепличных скелетов меня сейчас отделяло 15 метров. На пути не было почти никаких препятствий. Это играло на руку снайперу, а не мне. Укрыться можно было разве что за ржавым колесом трактора К-700, которое валялось возле лужи. Доползти до него по-пластунски, перевести дух и рвануть в позиции стрелка в надежде застать врасплох. Поганая идея. На полдороги положит, даже особо не целясь. Думай, сталкер, думай. Я открыл глаза и уперся взглядом в бетонный желоб. Сток предназначался для излишка воды, закачанного в резервуар насосом. Резервуара уже и в помине не было. Насос давно сломался, а канавка осталась. Вот как бывает. Когда глаз замыливается, полезно жмуриться, чтобы увидеть то, чего в упор не замечал. Кивком я указал Левке на желоб. Он выкатил глазище, но я жестом показал. Мол, не писай в шорты. Сам первый полезу, а ты следом. Парень, кажется, понял. Я лег на живот, взял нож обратным хватом и пополз. Хотел сжаться в грунт сильнее, но дальше уже было некуда. И без того землю хлебало, обчерпал. Интересно, моя задница сейчас перед снайпером, как красная тряпка маячит, или все не так печально? Полминуты, которые ушли на то, чтобы добраться до канавы, растянулись в вечность. Любое неловкое движение могло оказаться последним, если б снайпер не был таким лохом. Наконец я нащупал вытянутой рукой бетонную кромку, подтянулся и перевалился через край. Осторожно выглянул и показал Левке большой палец. Он кивнул в ответ и пополз следом. Я наблюдал, как парень корячится, распластавшись, словно лягушка препараторской. Ружье мешало ему перемещаться, поэтому путь до желоба занял у Левки минуту или больше. Время. С этого места мне не было видно снайперской позиции, поэтому сказать наверняка, чем занят данный момент стрелок, я не мог. И невидение угнетало почище наставленного рожу ствола. Левка валился в бетонное углубление позади меня, аккурат под аккомпанемент очередного громового раската. Он заворочился, принимая удобную позу, и шумно засопел сквозь фильтр. Теперь оставалось добраться по канаве до низины, темнеющей по левую сторону от тепличных каркасов. Зайти снайперу в тыл и устроить акробатический этюд с разрезанной глоткой. «Я дерну снайперюгу, ты охрану», — еле слышно прошептал я. «Начали». В канаве мы передвигались уже на ногах, правда согнувшись три погибели. Стараясь ступать как можно тише по загаженному дну стока, я добрался до низины, где бетон уходил во влажную землю. Дальше чапать по грязи не имело смысла. Самая большая загвоздка была в том, что я не представлял, сколько человек ожидает нас возле теплицы. Одинокий желторотый стрелок или боевое подразделение. Шума, который мог выдать людей, слышно не было. Со стороны казалось, что на пригорке вообще никого нет. Либо касатики впрямь без сопровождения, либо маскировка у ребят поставлена на профессиональном уровне. Я жестом показал Левке готовность и бесшумно выбрался из рва. В сей короткий момент мое бесценное тело было наиболее уязвимо. Если бы сейчас снайпер обернулся, то я предстал бы перед ним в виде мишени, в которую грех не попасть. Пиф-паф, и казус может выйти неимоверный. Перед решающим рывком я максимально сосредоточился. Грудную клетку, словно замороженного цыпленка вместо сердца засунули. Думаете, просто пробраться в тыл врагу и выскочить с кинжалом наперевес, как воинственный горец? Ну-ну. Попробуйте как-нибудь отрепетировать подобную манеру в боевых условиях с вооруженным противником. Сюрприз будет. Я побежал. Уже не особенно таясь, потому что теперь скорость важнее, чем скрытность. Краем глаза успел отметить, что Левка тоже выбрался из желоба и двинулся за мной. Возле теплиц земля была неровной, словно здесь копали блиндажи. Понятное дело, что укрепрайона в этом захолустье никто не планировал. Скорее всего, провалы в грунте появились в результате воздействия аномалий. Так часто случается, шальная гравикаракатица меняет локацию, а колдобины остаются. Только успевай под ноги глядеть. В одной из нерукотворных ям пристроился стрелок. Когда он обернулся, я уже стоял рядом, лезвие десантного ножа, готов было отведать плоти. Но тут противник внезапно кувыркнулся на спину, выпустил винтовку из рук и заверещал. «Не стреляйте, не надо, не стреляйте, прошу!» Я маленько опешил, но бдительность не потерял. «Разводит скотина? Думать, я терпила, которого можно купить на такой карданный трюк? Или по правде сдается?» «И не собираюсь стрелять», — сообщил я за могильным тоном, быстро окидывая взглядом местность. «Я тебя зарежу, псина чернобыльская». «Нет», — заблеял горе-снайпер, сдирая с себя простенькую дыхательную маску и отбрасывая в сторону. «Ненормальный, что ли?» «Не вой!» — гаркнул я, хмурясь. «Один?» «Ага, да, один, да-да!» — закивал, как болванчик. Подошел Левка и бесцеремонно навел на незнакомца двустволку. Нарочито громко щелкнул курком. Стрелок залопотал губами что-то про Господа Всемогущего и, кажется, писнул комбез. Я плавно опустил рукой ствол ружья в землю и сказал Левке: «Пошукай вокруг. Кого увидишь, стреляй без разговоров». После чего повернулся обратно к снайперу. «Слышал, если моему напарнику вдруг попадутся твои сообщники, им крышка». «А, да-да-да. То есть нет, у меня нет сообщников. Я шмыгнул носом. Я потерялся». Не особо стесняясь выражения, я объяснил уроду все, что думаю о его родовой и видовой принадлежностях, а также то, как следует вести себя ДЦПшным малышам, которые потерялись и не знают, что делать. Перевел дух и спросил: «Какого банана в нас палил?» «Я думал, вы зомбированные». «Идиот!» «А? Ты идиот!» «А, да-да, ага. Мы с провожатым шли по зоне. Целая группа ролевиков. Это игра была. Но потом из болота какие-то твари набросились на нас. И мы побежали в лес. Я отбился от группы, заблудился и пришел сюда. А из леса он вытер сопли под носом и приподнялся на локте. Оттуда назад уже никто не вернулся. Я ждал часа три, но бесполезно. Простите, пожалуйста, что я вас стрелял». Судя по всему, балбес не притворяется и не врет. Он до смерти напуган, такое трудно сымитировать. Картина дыхания однозначная. И адреналин от страха разве что из ушей не капает. Что-то мне в последнее время прямо-таки фартит на ролевику. Интересно, какому дурачку пришло в голову тащить этих скоморохов в зону? Беспредел. «Как звать, а?» Я крутанул нож в руке и сострил страшную рожу. «Тебя звать, а?» «Нет, я просто боюсь я. Тут все не так, как нам говорили». «Завали хлеборезку. Как тебя зовут?» «Арсений». «Арсений, ты представляешь, где находишься?» «Мы на тропе перешли через пашню. Ты в одном из самых опасных районов аномальной зоны. Я с трудом понимаю, почему ты до сих пор жив». Он хотел что-то сказать, но лишь хлопнул пару раз ртом, как рыба. «Уже хорошо, а то орет на всю Припять». Того и гляди, с Юпитера к нам на кофеек сейчас все мутанты сбегутся. Тенью рядом стал Левка. Коротким жестом дал понять. Место чистое. «Что мне делать?» — беспомощно спросил стрелок, подтягивая сброшенную в панике маску. «Тебе честно или велеречиво?» «Честно. Застрелись». Я почесал лысину. «Впрочем, и снайперки вряд ли получится. Могу помочь». Губы Арсения предательски задрожали. «Отлично, он еще и впечатлительный. Вот только олуха с тонкой душевной организации мне не хватало в этот чудный апрельский денек для полного счастья». Я нагнулся и поднял СВД. Проверил магазин. 2 патрона. И еще россыпью по земле. 5. «Пулеметчик, блин! У тебя есть еда, вода?» Арсений суетливо расстегнул подсумок и вытащил несколько завернутых в фольгу печеных картофелин, аккуратные бутерброды с ветчиной и бутылку йогурта. «Вот! Только не убивайте! Прошу!» Я смотрел на набор юного путешественника и не знал, плакать или смеяться. Левку, кажется, обуревали схожие эмоции. «Не, ну правда, бывает же зона иногда благосклонна таким вот каскадерам. Почему бы к честным бродягам не относиться с подобной снисходительностью, а?» Мое смятение разбил громовой раскат, упавший с неба, словно исполинский акустический пресс. Тут же весь пейзаж несколько раз подряд поменял оттенок. Между туч вспыхнуло и погасло зарево ртутного цвета. Странно. Обычно перед выбросом всполохи желтоватые, багряные или оранжевые. А тут переливчато серые, как жидкий металл. «Кроме драгунова оружие есть?» — на всякий случай спросил я. «Нет, винтовка только. Я из нее стрелять-то толком не умею. Я ее подобрал, когда провожатый...» «Котомку давай сюда», — перебил я. Он протянул дрожащей рукой под сумок и вперил в меня умоляющий взгляд. Кроме смешных харчей, в запасе у ролевика обнаружились крошечный плеер с наушниками-таблетками, мобила с разряженным аккумулятором, несколько плетеных фенечек, увлажняющий крем для губ, авторучка и довольно точная карта северо-западной части зоны с пунктиром маршрута. «Этот псих что, напрямки с запада приперся? Через Лиманск?» Я еще раз внимательно посмотрел на горе партизана. Его глаза заблестели и стали окончательно похожи на щенячьи. «Нет, не врет». «И что с ним делать?» Вопрос был риторический. Левка отвечать не стал, лишь знакомо пожал плечами. От его припадочной бледности уже не осталось следа. Дышал парень ровно и глубоко. Мышцы напряглись в ожидании активных действий. С каждой минутой в нем все заметнее проявлялись повадки угольника. Движения стали сильными и резкими. Реакция ускорилась, глаза потемнели. Если бы я не знал о его вполне гуманных целях, подумал бы, что товарищ собирается уничтожить цивилизацию и вернуть вселенную в хаос. По крайней мере, вид у сержанта Коломина, несмотря на хилую комплекцию, был грозный и решительный. «В путь», — сказал я. «Только не убивайте меня, пожалуйста, и не бросайте», — часто засопев, протараторил Арсений. «Один я не смогу тут, точно сгину». «Не ты первый, не ты последний», — цинично бросил я. «Подъем». Он вскочил, как заведенный. «Будешь отмычкой». «Как это? Первым пойдешь?» «А, да-да, понял. Спасибо, спасибо». «Точно дурак. Я его на верную смерть подписываю. А этот каскадер счастлив. Ну что ж, пусть надеется и верит. Не стану мешать. Для таких типов неведения благо». Я велел Левке: «Сориентируй паровозика, куда ему чухать, и потопали бодрей. До выброса 30 минут, не больше. Нужно успеть в шахту спуститься». «Он будет только мешать», — не двигаясь с места, сообщил Левка. «Мне плевать», — огрызнулся я. «Идите как хотите, хоть строй, хоть шеренгой по трое. Только на месте не стойте, хорош тупить». Левка отодвинул растерянного ролевика с дороги и, скинув ружье, пошел в сторону от карьера. Походка у него теперь была бесшумная, пружинистая, даже слегка грациозная. В каждом шаге чувствовался такой запас силы, что казалось, стоит парню пожелать, он и в один прыжок окажется на соседнем холме. Судя по всему, Левка балансировал на кромке пограничного состояния. Отклонится в одну сторону и пойдет пачками врагов валить, а поведет его в другую — друзей положит. Знаем мы такой коленкор, проходили. Адреналин зенки заливает, разум мутится. Нервы как струны. Шаткое дело, опасное. А если учесть неизвестные мутации, которые меняют его организм, выходит крайне горючая смесь. Я собрал с земли 5 патронов, выщелкнул из магазина винтовки еще пару, заправил их в свой калаш и перевел флажок предохранителя на одиночный режим ведения огня. Что ж, 7 патронов уже неплохо. Свезло, калибр совпал. Чего уставился, шагомарш, скомандовал я сыну полка и повел стволом автомата вслед спускающемуся с пригорка Левки. Или последним пойдешь? Ясное дело, что замыкающим я бы незнакомца и в дурном сне не пустил, но зловещий блеф возымел убойный эффект. Арсений замотал головой и, спотыкаясь, побежал вниз по склону, едва ли не в припрыжку. Мама-перемама, ума не приложу. Как этот, как Истодор доморощенный, умудрился до сих пор остаться целым и невредимым? По логике, он должен был в первую же минуту внутри периметра вляпаться в аномалию, словить пулю или угодить в чрево какому-нибудь прожорливому гаду. По логике, такие йогурты вообще за пределами родительской резервации выживать не должны. Чудны дела твои, Зона, воистину чудны и загадочны. СВД я ставил яме. В нашем случае это лишние 5 кило, от которых толку чуть-чуть. Оглянулся по сторонам и стал спускаться с пригорка. На ходу проверил над харчами дозиметром и, убедившись, что они не фонят выше положенного, проглотил бутерброд. Почти сразу второй. За утро мы порядочно набегались, и калории восполнить не помешают. Внизу я предложил перекусить легкие, но тот от еды отказался. Обогнув карьер, мы вышли на старую дорогу и за первым же поворотом угодили в размухшую от внешний ход мешанину. Не было печали. Теперь мы стали перед выбором. Делать еще больше крюк, мотая лишний километр, или лезть в грязь. Вперед, решил я, сверившись с ПДА. Только в оба гляди, возле тех контейнеров рябь какая-то. Чую, подтвердил легко, сосредоточенно прислушиваясь и всматриваясь в проход между рядами железнодорожных контейнеров, стоявших вдоль ржавого полотна. Понять только не могу, что там или кто. Может, все же йогурт опустим, пусть проверит. Нет, я сам. Ну, как знаешь, держи глаз востро. Кажется, Арсений даже не понял, что речь шла о нем. И легко только что своим решением вновь спас его филейные огузки от неприятностей. Мы двинулись дальше, в том же порядке. Легко первым, Арсений за ним, и я в хвосте. Горе-приблудыш, то и дело вздрагивал. Озирался по сторонам, корчил жалостливые мины, но молчал и правильно делал. То бы я его точно пристрелил. Патрон, конечно, жалко было бы расходовать, но будь каскадер шумным, доставил бы нам несоизмеримо больше хлопот. Один раз он повернулся было и отвалил челюсть, дабы сообщить что-то или спросить, но я без комментариев наставил на него автомат и произнес бесцветным тоном: «Только растопырь хлеборезку, я отягощу твой череп свинцовой пилюлей». Арсений сипло вдохнул, попятился и задрожал. Чего в данном случае лучше перепугнуть, чем недостращать. Когда вы подошли к контейнерам вплотную, я отодвинул салагу, к груди гнилый шпал, шикнул: «Стой здесь и не отсвечивай, что бы ни произошло. Сойдешь с этого места, и тебе мутант мошонку на чувствилище намотает». Кажется, я все-таки переборщил. Комбез паху каскадера напух мокрым пятном. Легко напрягся, тихонько разрядил ружье и прислонил его к гофрированной стенке контейнера. Я не стал уточнять, почему он пренебрегает оружием. Парню сейчас виднее. Наверное, в своих рефлексах. Он теперь уверен, а древняя двустволка лишь будет помехой. Исчез легко моментально. Я не уследил и пропустил момент, когда он сорвался с места, куда презрев силу инерции. Помнится, когда я возле КПП позавчера впервые столкнулся с отрядом угольников. Меня тоже поразила манера их перемещения. Бестии словно бы игнорировали некоторые законы физики. Арсений стоял как истукан, не смея даже прикрыть руками обмоченные штаны. Только глазные яблоки у него крутились туда-сюда, как шарики в лототроне. Хорошо, пусть стоит, целее будет. Мне хотелось посмотреть на экран наладонника, чтобы представить, где сейчас легко, и с чем все же мы имеем дело. Но я понимал, что в случае нападения окажусь не в лучшей ситуации, поэтому продолжал держать автомат, боевом положении и выцеливает пространство между двумя ближайшими контейнерами. Визг и глухой удар врезали слух настолько неожиданно, что мне пришлось заставить себя не надавить на спусковой крючок. Будь нервы вольного сталкера Минора, чутко хилей, израсходовал бы зазря патрон. Ком сплетенных тел мелькнул впереди серым росчерком. Я не успел разобрать, с кем сцепился Лёха. Плохо. Не зная, с каким именно врагом предстоит сражаться, всегда стартуешь с заведомо проигрышной позиции. Схватка продолжилась из-за торцов контейнера. Звуки возни и скулёж не прекращались. Им добавилось невнятное бормотание. Почти сразу за Лёхой и его неизвестным противником проход пересекли еще два серых мазка. И на мгновение повисла тишина. Хрясть! Да кто же это такие демоны зоны, их побери? Хрясть! Хрясть! Возле края контейнера я оказался уже в следующую секунду. Приставным шагом вышел из-за угла, готовый стрелять. Но было уже поздно. Бой кончится. Я стоял и смотрел на замерзшего в хищной позе Лёху, чувствуя, как по спине маршируют стройными рядами крупные мурашки. Жуть-то какая! Главное, чтобы чувствительный Арсений не вздумал подойти и полюбопытствовать, что здесь произошло. Да то, чего доброго, коньки протянет от вида столь чудесного натюрморта. Небо сверкнуло стробоскопическими сполохами и в очередной раз уронило на гиблую землю ухающие раскаты грома. Рукава Лёвки были по самые плечи забрызганы кровью. На разгрузку налипли темные сгустки, об анатомической принадлежности которых я предпочел не гадать. С когтей капало. В правой руке он продолжал держать изуродованное человеческое тело. Легко, словно тряпичную куклу. Еще двое неудачников валялись рядом с вывернутыми на 180 градусов головами и споротыми животами. Три хруста, три трупа. Несмотря на пятна крови и ошметки внутренностей, я узнал цифровые камуфляжи бойцов спецподразделения «Пыль». Вот почему их перемещение было так трудно отследить. А движения напоминали размытые серые сгустки. Современные маскировочные комбезы позволяли солдатам сносно мимикрировать под окружающую среду. Жаль, Лёвка извоздал и подрал лоскуты, могли бы козырно прикинуться. Полевикам не помогли острые тесаки. Применить огнестрельное оружие они тоже не успели. Их не спасли броники. Парень каким-то невообразимым образом умудрился прямо в бою расстегнуть ремни и порвать под броней плоть своими страшными когтями. Я на секунду представил, как Лёвка нападает на меня. Молниеносно, расчетливо, хладнокровно. Внутри затрепетал холодный язычок страха. Пришлось признать, у меня против такого существа ни единого шанса. И спасибо случаю, что этот убийца на моей стороне. Нужно уходить. Горловым голосом проворковал Лёвка, опуская наконец безвольное тело полевика. Оно село в грязь. «Где-то неподалеку есть еще военные». «Види», — сказал я, не решая вслух комментировать результаты схватки. Лёвка с каждой минутой будто бы отдалялся, становился чужим. «Сейчас только йогурт от нашего доблестного подберу». «Не бойся меня, Минор», — с придыханием проговорил Лёвка, словно бы играючи сделал пункцию моим мыслям и угадал, что тревожит опытного ветерана. «Я просто хочу добраться до шахты и остановить черный туман. Хочу отвести большую беду. Этой проклятой земле и без того крепко досталось». Он сноровисто обыскал трупы, положил в карман разгрузки пару гранат, бросил мне скользкий рожок до калаша, а себе взял увесистый УЗИ, который последний из подоспевших бойцов так и не успел снять с предохранителя. Складной приклад израильского пистолета-пулемета удобно лег на согнутый локоть. Было видно, что Лёвке не впервой обращаться с этим редким для зоны оружием. Я обернулся, чтобы позвать приблудыша, и обомлел. Арсений стоял возле угла, как-то криво опираясь на контейнер. На роже подрагивала гримаса боли, а левая нога мучительно медленно отъезжала в сторону по скользкой грязи. Если бы не осмысленный взгляд, я бы подумал, что йогурт зомбирован. «Скрижали, нет-нет, я пропущу», — внятно проговорил Арсений. И вот тут мне стало уже всерьез не по себе. Только свихнувшегося от вида бони ролевика нам не хватало. «Эй!» — позвал я. «Тебе плохо?» Покойные скрижали. «Нет-нет, я выйду». Я вопросительно посмотрел на Лёвку. Парень не выглядел растерянным. Он подошел к Арсению, сдернул маску, уверенно взял приблудыша окровавленными пальцами за подбородок и отжал нижнюю челюсть. Тот не сопротивлялся. Изо рта вывалился розовый язык, в положении и пропорциях которого что-то было не так. Как будто левая часть весила гораздо больше, чем правая. Все-таки мутант. Я машинально поменял в автомате магазин на трофейный и передернул затвор. «Скажи, мама мыла раму», — велел Левка. Арсению внимательно глядя на того в упор. «Мама малым ходом», — начал приблудыш, но осекся, словно сам понял, что сморозил глупость. Он поправил правой рукой собранный хвостик волосы и попробовал снова. «Мама, не могу больше терпеть скрижали, покойный на выход». «Обе руки подними одновременно», — требовательно произнес Левка. Горе-ролевик кивнул, совершил целый ряд непоследовательных движений, после чего его нога окончательно соскользнула в лужу, и он сел на задницу. Легко обернулся ко мне и констатировал. У него инсульт. Если не извлечь тромб, мозг скоро задохнется. Как я понимаю, для этого нужны а. операционная и б. хирург. Да. Я перевел взгляд на развалившегося, как на привале, Арсения. Он часто мигал и пытался сфокусироваться на собственном ботинке. Со стороны могло показаться, что турист присел отдохнуть и маленько тупит после сложного перехода. В действительности все было гораздо плачевнее. Ближайший хирург – болотный доктор, но до него слишком далеко. Да и не факт, что эскулап горит желанием оперировать незнакомого балбеса. Что ж, бывает и так. В зоне мало что выглядит привлекательно, а касательно жизни, так она вообще редко заканчивается красиво. Калаш медленно пополз вверх. Казалось, это не я поднимаю руки с автоматом, а сам ствол возносится, чтобы помочь сгинуть пацаненку, который вылез из своей уютной песочницы и ненароком угодил прямиком в ад. Надо же, как ты, оказывается, коварна, зона. Дала человечку небывалую фору, позволила, можно сказать, себе в душу залезть, а потом легким движением уравняла шансы до нуля. Это ведь твои дела, зона, я знаю. В таком возрасте инсульты так просто не случаются. Калаш остановился. Теперь он таращился слепым зрачком дула аккуратно на бледный лоб Арсения. «Грань между добром и злом, говорите, совесть. Ну и где вы, демагоги унылые, когда нужно пошевелить пальчиком и спустить курок? Ау!» «Не серчай», — прошептал я, понимая, как неумно и неуместно звучат здесь и сейчас эти слова. Надо было играть понарошку. ПДА завибрировал одновременно с возопившей на весь череп птичкой интуицией. Опасность надвигалась со стороны теплицы, откуда мы только что ушли. Я насторожился и оглянулся на Левку. Парень стоял, вытянув шею и прислушиваясь. Он всасывал почерневшими уже ноздрями воздух, как ищейка. Дыхательная маска, видно, уже не приносила парню пользы. Она мертвым грузом висела на шее. «Семеро», — тихонько сообщил Левка, и я едва узнал голос. Если раньше он говорил баском с характерным узнаваемым тембром, то теперь тон стал блеклым и равнодушным, как у наркомана. Один с тяжелым вооружением. Я мельком посмотрел на экран ладонника. От шахты наперерез военным двигались точки, которые сканер не мог распознать. Зверье? Вряд ли. Идут слишком плотной группой и держат строй. «Угольники», — прокомментировал Лёха, перехватив мой взгляд. «Их я отлично чувствую. Между молотом и наковальней». До конца озвучить и без того очевидную догадку я не успел. Звон, срикошетивший от контейнера пуль, разбил повисшее напряжение. Я ухватил сдохнувшего Арсения за шиворот и оттащил укрытие за железную стену. Его голова мотнулась туда-сюда и упала на грудь. Я почувствовал, как в отворот перчатки потекло теплое и машинально одернул руку. Кровь. Едва я отпустил Арсения, он завалился на спину и стало видно, из рваной раны на шее с очками фонтанирует алая струйка. Пацаненок испуганно глядел в серое небо, но взгляд его стремительно тускнел. Жизнь отпускала трепещущую душу. Рот то открывался, пуская тягучую нить слюны, то закрывался. Быть может, наружу рвались какие-то последние слова. Голосовые связки были перебиты. «Прощай, братец Арсений», — проговорил я и опустил ему веки. По агонизирующему телу побежали волны судорог. Выстрелы не повторились, но оставаться здесь было опасно. Шальные пули убивают столь же результативно, как и выпущенные прицельно. Лёвка уже переместился за соседний контейнер и призывно махал мне оттуда. Задерживаться дольше нельзя. Отряд военных, судя по маркерам на карте, слегка изменил направление движения, поднявшись в север. Спустя секунду повернули и угольники. Теперь вероятностные траектории обеих групп пересекались у недоделанного трубопровода, верхушки огромных сегментов которого я заметил в болоте возле дороги. Неужто угольники собираются дать бой солдафонам в этой жиже? Гадать резона не было. Я рывком преодолел расстояние между контейнерами и оказался рядом с Левкой. «Вертушка с юга летит», — сказал он. Я тоже услышал гул минуты ранее, но, честно говоря, принял его за отзвуки громовых раскатов. «Если накроют ракетами, нам хана. Сумеешь быстро довести до шахты? У входа много аномалий, и можем попасть под перекрестный огонь военных и угольников. Нужно будет двигаться очень шустро, на грани твоих физических возможностей. Готов?» «Не пугай, угольные», — огрызнулся я. Лёвка плотоядно улыбнулся, заставив очередной раз мурашки промаршировать по моей холке. Антрацитовые губы блеснули в ртутных отсветах небес. Прожилки на скулах изогнулись в агрессивный узор. В образе моего спутника ничего не осталось от того замкнутого отмычки, которого мы со сталкерами знавали раньше. От него сейчас исходили мощные, почти осязаемые волны угрозы. Но не стоило забывать, что неподалеку бегут навстречу полевикам еще несколько существ, не уступающих моему напарнику. «Ни в силе, ни в ловкости, ни в скорости реакции. Будет жарко», — кивнул Лёвка в ответ на мои мысли. «Главное, помоги мне добраться до шахты и спуститься вниз. Я сам все сделаю. Переждем выброс и заберешь жемчуг. Когда будем на месте, я покажу, где он лежит. По рукам». Мы, прикрывая друг друга, побежали вдоль контейнеров, шлепая по слякоти и нещадно пачкая одежду. Впрочем, вымазанному с ног до головы чужими потрохами Левки, это было что танку роса. А мои шмотки, хоть и подсохли на жарках, чище от этого не стали. Автомат я держал в боевом положении. Пусть потеряю немного в скорости, но хотя бы буду готов дать отпор в случае неожиданного нападения. Ружье, которое так и не сделало ни единого выстрела, кроме пробного, мы без сожаления оставили. Подбежав к последнему ряду контейнеров, я следом за Лёвкой обогнул по широкой дуге карусель, которая неторопливо кружила в дрожащем воздухе несколько мелких щепок и переломанную птичью косточку. Злая аномалия, коварная. Втянет и пикнуть не успеешь, как фарш превратишься. Гул турбин приближался. Я посмотрел на южную часть неба и разглядел на фоне свинцовых туч серебристую точку. Скорее всего, штурмовой Ми-24. А гарнизонный командир и смельчаки, однако. Посылать в центральную часть зоны вертушку перед самым выбросом. Мера крайняя, рискованная, накладная. Без того летать здесь небезопасно по причине непредсказуемых атмосферных аномалий. А уж за считанные минуты до начала катаклизма. Возле развилки железнодорожного полотна легко притормозил, дождался меня и, прежде чем высунуться из-за крайнего контейнера, указал на стрелу погрузочного крана, упавшего поперек путей. Бежим точно вдоль нее. За платформой будет спуск на перевалочный пандус. По левому борту можно проскользнуть в шахте. Может, повезет и успеем попасть внутрь до того, как нас подстрелят. Скорее всего, нас уже заметили. Я перевел дух после спринтерского забега. Просто воякам сейчас не с руки отвлекаться на двух драпающих сталкеров. Они же видят группу угольников на своих сканерах. Боюсь, их приоритетная задача – захватить или убить меня. Во-первых, им нужен мой жемчуг. Во-вторых, они наверняка поняли, что я задумал. А засыпать источник неведомой энергии и лишить тем самым себя плацдарма для экспериментов в планы штабистов явно не входит. «Хреновый расклад», – признал я, осторожно выглядывая из-за угла. Пока бойцов видно не было, за торчащими стебна жижи частями бетонных труб. Что ж, поскакали, а то чего доброго с воздуха отутюжат. Вертолет приближался, и, судя по уверенному ходу, курс держал точно на нашу локацию. Минута и выйдет на прицельную дальность. Ракетами, конечно, лупить пилот не станет. все же где-то тут его однополчане бегают. Зато из пушек приложат, без вопросов. А что такое обстрел из крупнокалиберных авиационных орудий, я себе отлично представляю. Спасибо, увольте от такого счастья. Не отставай, крикнул Левка и мгновенно сорвался с места. Я припустил следом, стараясь одновременно глядеть под ноги, чтобы не споткнуться, контролировать фланг, где в любой миг могли появиться как угольники, так и бойцы пыли, и периферийным зрением отслеживать пятно вертушки, полыхающим серебристыми зарницами неба. Лужи, шпалы, щебенка, взгляд направо, вверх, следить за дыханием, не сбиваться с ритма и упускать из виду Левкину спину, который уже мельтешит возле кончика упавшей стрелы. «Живее, живее, лошадь дряхлая!» — мысленно подстегнула самого себя. Счет теперь шел не на минуты, а на секунды. Турбины уже отчетливо были над головой, и тугой поток воздуха от лопастей подбирался сзади, сбивая грязь, кружа вихри и мусор. До пандуса 10 метров. Не успеваю, не успеваю, демоны зоны во всех разорви. Я заставил себя ускориться еще сильнее, хотя казалось, что на больший организм не способен. Когда птичка-интуиция панически заверещала, предчувствуя, что через мгновение пилот нажмет на гашетку и свинцовый ураган развлечет мое драгоценное тело по крестам, я увидел, как впереди буквально из земли вырос Левка. Мне казалось, что парень уже давно спрыгнул на пандус, и его появление стало полной неожиданностью. Левка стоял лицом к приближающемуся вертолету. Мне пришлось резко сменить траекторию, чтобы не врезаться в него на полном ходу. Протекторы ботинок не справились с маневром, и ноги скользнули по диагонали, отправляя меня в неконтролируемое падение. Глубокая лужа спасла органы и кости от повреждений, но я захлебнулся в вонючей воде и на какое-то время упустил нить событий. Мир поплыл, ну и пусть себе. Пущай хоть плывет дикий мир, хоть ныряет, главное, я жив остался. Через долю секунды громыхнуло, и условную линию, по которой я бежал, взрыхлила очередь. Левка за миг до выстрела ушел в сторону, пропустив мимо себя смертельный шквал, и вздернул все мои 90 кило подмышки, словно старина минор, весил не больше, чем бутафорский болванчик из сценического эквизита. От чудовищного рывка из меня маха вылетела та вода, которую я успел хватануть, а заодно с ней едва не вывалились в лужу потроха. Ух, стукти! В ушах звенело, вымокший насквозь комбез, облепил кожу мерзким оконом. Зря только жарки разряжали. Я понимал, что оставаться на месте равносильно гибели. Поэтому, как только почувствовал, что вновь стою на ногах, дернул с места в карьер, несмотря на дезориентацию и жестокий приступ тошноты. Правая рука мертвой хваткой сжимала автомат, который я умудрился в падении вскинуть над головой и не замочить. Инстинкты сталкера сработали. Сам пропадай, а ствол выручай, а то обидно будет. Если выберешься из передряги, а стрелять окажется не из чего. Еле разбирая дорогу, я несся к спасательному каскаду пандуса. Ни в коем случае не останавливаться. Сдохну. А сдохнуть – это не пункт моего режима дня, как ни крути. Позади, сквозь его в турбин, врезался новый звук. Я даже не сразу узнал в густом стрекотании зловещий голос УЗИ. Видно, Левка поливал кабину пилота длинными очередями в надежде, если не пробить стекло, то хотя бы пустить сетку трещин, чтобы испортить обзор. Железные листы первого яруса перевалочного пандуса лежали в углублении 2 метрами ниже уровня почвы, и я с разбега не рассчитал силу прыжка. Падение получилось довольно жестким. Даже амортизирующий кувырок не полностью показал силу удара. Спину о шершавый пол я себе отшиб знатно. Плевать, не время ныть. Я отрешился от боли, подобрал калаш и поднялся на ноги. Обернулся, чтобы оценить ситуацию. В лицо хлестнул ветер, брызги и нос вертолета показался над кормкой земли, удерживаемой железобетонной конструкцией от обрушения. Штурмовая машина зависла низко, на высоте 2-3 этажа. С такого ракурса пилоту нас обстреливать неудобно. Чтобы открыть прицельный огонь, ему придется уйти в сторону, поменять угол атаки. Это позволит выиграть драгоценные секунды. Где же Левка? Размытая тень пронеслась над головой, и не успел я отследить траекторию движения, как зверской подсечкой меня сшибли наземь. Приложившись затылком о пандус, я в течение секунды любовался веселыми радужными пятнами, а потом сдавленно гукнул. Тень обрушилась сверху, и удар об локтя солнечное сплетение напрочь сбило дыхание. Давненько меня так сурово под дых не прикладывали. Пока я судорожно пытался вдохнуть и отползал в сторону, сверху мелькнула вторая тень, и пол пандуса лихонько дрогнул под весом приземлившегося Левки. Наконец-то мутаген подоспел. Еще пару таких тычков под ребра, и косточки Минора рассыпались бы в труху. Я так и сумел втянуть в себя воздух, полегчало. Подтянул за ремень автомат, перевернулся на живот и прицелился в угольника, который посмел меня поколотить. Я рывком надавил спусковой крючок, но рослая фигура смазанным штрихом скользнула в сторону, и пули ушли в стену заброшенного строительного вагончика. Угольник метнул на меня презрительный взгляд и застыл на краю пандуса. Вертолет больше не висел над нашей тесной компанией. Машина завалилась на левый бок и резко ушла в сторону. Сначала мне показалось, что пилот готовится к повторному заходу, но вертушка описала полукруг над железной дорогой и легла на обратный курс. Скорее всего, точка дедлайна пройдена, и дежурный диспетчер передал приказ отступления. Значит, выброс вот-вот разразится над зоной, выжигая психику не успевших укрыться людей. Я вернулся к событиям, происходящим на пандусе. «Против своих прешь, Коломен!» прошипел угольник, готовым к атаке Левки. «Уйди с дороги, мне нужен твой жемчуг. В очередь стань!» Небо полыхнуло серебристыми росчерками. На мгновение яркие пятна и густые тени испещрили все вокруг контрастным месивом. Плотные громовые раскаты в несколько этапов обрушились на землю. «Я долго ждал!» В голосе угольника прорезались интонации победителя. «А зря!» Излишняя уверенность редко играет на руку в противостоянии с серьезным соперником. Потроха выпущу. Так и будешь мяукать или наконец укусишь. Угольник по-звериному рыкнул, легко отбросил узи. Все равно огнестрельное оружие не поможет в этом молниеносной схватке, а лишнее бремя ни к чему. Противники стоили друг друга. Оба сильные, нечеловечески быстрые и настроены на скоротечный поединок. Я вдруг почувствовал себя бедным родственничком, от которого ни жарко, ни холодно. Его присутствие даже немного стесняются. Ну уж, тулю лысую вам, а не корнишоны. Не привык я без дела во время драки болтаться. Как только соперники раздвинули стороны и пошли по кругу, держась друг другу лицом, я упал на колено, скинул родной калаш и прижал приклад к плечу. Цевьё удобно легло в левую ладонь, правая сжала рукоять. Щека ощутила ласковое прикосновение металла. Пусть танцует свой смертельный фокстрот, а я за темпом прослежу. Несмотря на то, что пилот увел вертолет обратно на аэродром, ветер не ослаб. Теперь его порывы налетали то с одной стороны, то с другой. Стихия разгулялась не на шутку. От постоянной смены направления воздушного потока трудно было прицелиться и сосредоточиться на ускользающем угольнике. К тому же начали слезиться глаза. Я выбрал момент, когда Левка отступил подальше от бывшего однополчанина и выстрелил в угольника с небольшим упреждением на ход. Бесполезно. Реакция и предчувствие у этих гадов на высочайшем уровне. На этот раз он ушел не в бок, а вниз. Распластался на пожелезному пандусу, словно камбала, пропустив короткую очередь над собой и моментально откатился с линии огня. Левка тут же воспользовался тактическим преимуществом и атаковал. Он с умопомрачительной скоростью сорвался с места и нанес страшный скользящий удар когтистой рукой вдоль хребта лежащему противнику. Но то ли тот оказался чересчур ловким, то ли парню все же не хватило каких-то миллиметров. Наскок не принес желаемого результата. На сине-черной спине осталась длинная кривая царапина и только... Повторно стрелять по черномордому я не решился. Слишком близко теперь кружила Левка, выжидая, когда появится шанс для следующей атаки. После очередного небесного сполоха усиливающийся ветер принес запах озона. Все, тянуть дольше никак нельзя. До выброса остались считанные минуты. Естество кричало: «Беги в укрытие, спасай свою бесценную задницу». Но я живо одернул себя и угомонил подступивший страх. Без Левки мне в этой шахте делать нечего. Ведь если он не наврал, то повалит из-под земли этот поганый туман. И кирдык. Нет уж, ступили на вертлявую дорожку вместе, значит и сойдем с нее не врозь. Я мысленно сшиб с жердочки верещащую об опасности птичку интуицию и вновь повел стволом, подхватывая траекторию движения очухавшегося угольника. В конце концов, у нас легкое соглашение, и его пока никто не отменял. И слово «минора» еще кое-чего стоит. Что ж, давайте станцуем этот мужской фокстрот на троих. И пусть попробует какой-нибудь извращенец обвинить меня в намеке на садомию. Урою нах!